эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 июня 2017 года, вторник. По одному из старинных 30-й день, месяц ветров, 7525-го лета. И кто отмечает праздники по этому старинному календарю, тех поздравляю с праздником Родоницы, когда своих родичей призывают, почитают, о них рассказывают, вспоминают. А мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Хроники апокалипсиса». Автор сказитель Сергей Альбертович Саль. Здравия, Сергей Альбертович. Здравия. Итак, голос бодрый, это радует. Я читал некоторые комментарии, которые уже под анонсом появляются. Обычно в эфире комментарии какие-то есть, а тут перед анонсом. Ну вот, Сергей Альбертович опять всех напугает. Сергей Альбертович, пугать будете, нет? Или в этот раз как-то так мягенько обойдемся? Я не пугаю, я просветляю. Понятно. Ну что ж, давайте тогда займемся просветлением. Итак, передаю микрофон, пожалуйста. Сегодняшнюю беседу можно назвать «Хроники» или «Дневник апокалипсиса». Сейчас очень многие высокоблённые люди осознают, что в мире действительно осуществляется план апокалипсиса или план в соответствии с книгой «Откровения Иоанна Богослова». Об этом очень часто говорят такие известные публицисты, как Валентин Катасонов, Ольга Четверякова. А Катасонов вообще очень часто утверждает, что вот смотрите, откройте современные газеты, новости интернета, и вы там просто прочтете полную аналогию с тем, что описано в книге «Откровений» Иоанна Богослова. Но наиболее серьезный анализ сегодняшней ситуации дает православный писатель Варелий Павлович Филимонов в передачах на православном радио Санкт-Петербурга. И его передача есть на сайте, который называется «Против ИНН. Личных кодов и микрочипов», а также в своих книгах. Так что очень рекомендую, серьезный анализ. Но у него сугубо православный подход. А православный подход ограничен чем? Ну, ограничен он тем, что утверждается, что все, что происходит, попущено Богом, близкий конец человечества неизбежен, и задача православных прежде всего спасти свою бессмертную душу. Но на самом-то деле все, что происходит, попущено не Богом, а нами самими, из-за нашего страха, из-за нашей глупости, необразованности, непонимание. В предыдущих передачах я уже рассказывал о возникновении плана апокалипсиса, об его искусственном характере и решающей роли Исаака Ньютона в планировании событий апокалипсиса. Причем даты он отсчитывал от даты своего рождения. Но поскольку Ньютон был навигатором Приората Сиона, то есть был в то время главным масоном всего мира, то этот план стал выполняться масонством по пунктам. А какие главные отправные пункты? Это создание Всемирной сионистской организации, даты мировых войн, дата Холокоста, дата основания государства Израиль. Все происходило в соответствии с расчетами Ньютона. А впереди по Ньютону затяжная Третья мировая война, пришествие Антихриста, хаос, голод, гражданские войны, ну и конец человечества где-то в середине 21 века. Войны в этом плане Ньютона – это жертвоприношения, необходимые для пришествия Машиаха. К сожалению, Россия идет ровно по этому пути. Ну, а каков конец? Ну, конец можно читать в апокалипсисе. Если человек знаком с современной физикой и физикой радиоактивного поражения, то он сделает вывод, что конец мира возникнет в результате глобального радиоактивного заражения. А ведь такое событие уже могло быть, если бы челябинский болид упал на место захоронения оружейного урана и плутония. Но, как известно, он был сбит. Иногда меня обвиняют за мое критическое отношение к откровению Иоанна Богослова и что я даже якобы оскорбляю православных. Но на самом деле апокалипсис никакого отношения к событиям Евангелия не имеет. На самом деле он был написан в конце 15 века иудейским гностиком Коринфой. Ну а Коринф – это имя, названное в честь известного греческого города. Ну а кто такие гностики? Это члены гомосексуальных сатанинских сект, которые проповедовали равнозначность Бога и дьявола, а значит, добра и зла. Примерно в то же время создавалось и Пятикнижие, то есть Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Но впоследствии иудеи сумели присовокупить Пятикнижие к христианской Библии в виде Ветхого Завета. А вот апокалипсис удалось внедрить непосредственно в Новый Завет. Задумайтесь над таким фактом. Современные сатанисты, то есть верхушка современного масонства, члены разных иудейских сект, ненавидят евангельского Христа, ненавидят сам текст Евангелия и всячески пытаются исказить эти тексты. А в то же время текст апокалипсиса служит для них программой действий. То есть апокалипсис для них святая книга. А Христос у них совсем другой. Но об этом я уже многократно рассказывал. В откликах на предыдущее выступление нередко встречались утверждения, что мои слова бездоказательны, что я намеренно смешиваю правду с вымыслом, что мои слова противоречат учебникам истории и тому, что говорят политики и так далее. Меня еще обвиняют в мистицизме. Ну, что я могу ответить? Я не историк или не политолог. Тем более я не богослов, я физик, то есть ученый-естественник. Меня интересовал источник, то есть материальный носитель того безумия, которое творится в мире. И когда по роду своей деятельности как физика я обнаружил у Ньютона расписанный по годам план апокалипсиса, и что этот план действительно выполняется, я полностью отбросил всякую мистику и показал, что этот план выполняется вовсе не Богом, не дьяволом, а конкретными людьми, которые одержимы бесами, религиозными фанатиками, оккультистами, которые заправляют финансами и политикой. Еще надо сказать о критериях истинности исторических и политических событий. Для историка главное – документ. Вот возьмем, например, Велесову книгу, остатки которой недавно пропали в пожаре. С точки зрения либералов, ненавидящих все русское, это подделка. А с точки зрения патриотов, это документ, свидетельствующий о древности русской истории. А вот с хроникой временных лет, например, ситуация совершенно обратная. То есть, что получается? Что подделать документы историки могут в одном направлении и в другом. То есть, объявить событие истинным и наоборот. Это зависит от их выбора. Напомню вот такого героического человека, как Виктор Ильюхин. Ведь он расследовал и показал, что во времена Горбачева и позже существовала целая лаборатория, которая работала под руководством академика Яковлева, прораба перестройки, подделывала архивные документы. Вот многие из этих документов уже вошли в учебники истории. Представляете, масштабы фальсификации истории. Но есть более серьезный критерий проверки истинности событий. Это математика или теория вероятности. То есть, если показать, что описанное событие математически крайне маловероятно, то мы имеем дело с фальсификацией. Вот приведу такой пример. Выборы в Думу 2016 года. Центром Сулакшина была проведена математическая обработка и показано, что отклонение от нормального закона распределения составило более 100%. То есть имело место более чем 100% фальсификация. Плюс еще административный ресурс, плюс давление на избирателей и так далее. Ну, а теперь возвращаемся к плану апокалипсиса. Вероятность случайного совпадения дат, которые дал Ньютон, с реальными событиями нулевая. Значит, это не случайность, а реализация плана. Также обстоит дело, например, с масштабными терактами. Если они связаны с оккультными датами или оккультными числами, то мы наверняка имеем дело со спецслужбами, то есть ЦРУ, МИ-6 или Моссад, то есть это масонские организации, которые всегда находились под властью оккультистов. Как утверждают инсайдеры, сейчас до 80% падений пассажирских самолетов связаны вовсе не с исламистами, а с этими спецслужбами. А известный кремлевский экстрасенс Изольда Карловна Вигман утверждает, что 95% падений пассажирских самолетов – это каббалистические жертвоприношения. Но я думаю, что все же более реалистична цифра 80%, которую дают инсайдеры. В последние годы появилось новое явление – это инсценировка авиакатастроф. Пример такой инсценировки – это падение Боинга 777 в 2014 году в Донецкой области. Дело в том, что там были продемонстрированы съемки того, что упало, и казалось, что там двигатели, турбины вовсе не от Боинга 777, а от Боинга 737, который в несколько раз меньше. Боинг 737 – маленький самолет по сравнению с Боингом 777. Значит, на месте катастрофы оказались старые трупы, обескровленные, очень старые. Об этом прямо заявил Игорь Стрелков. Но тут же он сказал, что ему запретили говорить об этом событии прямо из Москвы. Ну, ясно, что на самом-то деле это был каббалистический акт, в котором замешан был как украинский, так и российский олигархат. Вот. Последняя беседа на православном радио у нас состоялась в декабре. Ну, что тогда произошло? Выборы в Америке выиграл Трамп. Это оказалось совершенно неожиданностью для мировых кукловодов. Киссинджер, Бжезинский, Клинтоны и особенно Сорос, который является финансовым агентом Ротшильдов, объявил настоящую войну Трампу. А ведь то, что Клинтон должна стать президентом Америки, об этом было заявлено на обложке ротшильдовского журнала «Экономист». То есть совершилась революция против диктатуры Ротшильдов, которая сейчас является вершиной мировой финансовой и оккультной власти. Хиллари Клинтон проиграла выбор. О чем это говорит? Что Ротшильды на самом деле теряют свою абсолютную власть. Также и не состоялся прогноз Ротшильдов на пришествие Антихриста, принца Вильгельма, в 2015 году. Не удалось Ротшильдам развязать в то время мировую войну ни в 11-м, ни в 12-м, ни в 13-м годах, что было необходимо для пришествия Антихриста. Вот. Что касается обложки 2016 года, то на обложке за президентом Путиным перед премьером Великобритании стоит мальчик в бейсболке с единорогом. Вот это очень важный знак, что это означает, мы попытаемся выяснить позже. Вот. Ну, а вот в то время, когда была наша передача, появилась новая обложка журнала «Экономист» Ротшильдовского уже на 2017 год. Эта обложка представляла из себя карты Таро. И сразу же появилось много вариантов расшифровки этой обложки. Что там люди говорят? Что произойдет раскол религии, гражданские войны, возможно, будет применение ядерного оружия и всяческие другие бедствия. Но на обложке было предсказано приход к власти Ле Пен во Франции, что не состоялось. То есть, на самом деле, прогнозам и указаниям Ротшильдов верить уже нельзя. Вот. А вот теперь приступим к событиям декабря. То есть вот когда мы делали свою нашу последнюю передачу. 19 декабря 2016 года состоялось убийство посла России в Турции Андрея Карлова. На самом деле, вот видео, которое было продемонстрировано по всему миру, это инсценировка. Смотрите, например, исследование «Иллюминати инсайдера». Там была использована очень некачественная обрезка видео. Дело в том, что в современном видео сжатие происходит методом обратных преобразований Фурье. И даже если вы обрежете вот кусочек видео, то по соседним кадрам вы можете примерно восстановить то, что было обрезано. И вот такую процедуру провели в интернете, и оказалось, что там другие кадры, которые вырезаны. То есть послу на этих кадрах становится плохо, душно, он хватается за горло, расстегивает галстук и медленно оседает. То есть на самом деле, по всей видимости, Карлов был отравлен. И уже после того, как он сел, опустился, когда ему стало плохо, вот был снят вот тот постановочный ролик, где оператор находится непосредственно вблизи человека, этого полицейского с пистолетом, тот направляет на него пистолет, и съемки, как ни в чем бывало, продолжаются. Тут же оказалось в зале разбросана куча всяких масонских символов, так называемых пасхалок. А так называемый убийца Карлова оказался турецким полицейским, приверженцем суфизма. А суфизм – это своего рода масонское направление в исламе. То есть направляли его спецслужбы масонские, скорее всего, Моссад. И задача была столкнуть Турцию и Россию. А 25 декабря произошла катастрофа с Ту-154 под Сочи. На Хануку-то произошло. Но надо сказать, что именно на 25 число было предупреждение о каких-то негативных событиях Сороса, который является агентом Ротшильдов. То есть Сорос оказался прав, действительно, был совершен очередной каббалистический акт, по-видимому, с помощью Моссада или ЦРУ. Ну, а Россия в очередной раз промолчала и списала все на ошибку пилота. Ну, а почему? Вспомним заявление президента Международной академии Каббалы Михаила Лайтмана от 2016 года. Он говорил о том, что политические деятели, в частности Обама и Путин, выполняют то, что мы им скажем. Ну, это касается и многих других политических деятелей. А кто это мы? То есть, очевидно, каббалисты. В западной литературе применяется термин «мировой каббал». Это верхушка масонства, часть Равината и каббалистических организаций, главной из которых является Хаббат. Именно этот каббал и определяет даты и место жертвоприношений. Кстати, у нас православные часто говорят «каббала», а высшее масонство говорит «каббала». Я говорю, как принято в русском языке, на Древней Руси под словом «каббала» понималась долговая расписка, которая составлялась еврейскими ростовщиками. Так что вот буду я использовать слово «каббал», которое используется в международной литературе. Так вот, как этот самый каббал поставил под свой контроль мировых политиков? Ну, во-первых, через масонство. Ну, во-вторых, через банки. А банки управляют и государствами, и с банками связана и личная жизнь политических деятелей. Ну, в-третьих, с помощью оккультного воздействия. Посмотрите, например, как встречаются хабатники с политическими деятелями. Обычно политического деятеля окружает сразу 10 черных шляп. Я подчеркиваю, именно 10. То есть дело тут не в одной шляпе, а сразу в 10. Вот, например, обряд проклятия Пульса де Нура обязаны совершать 10 человек. Вот я как физик объясняю это с точки зрения именно физика. Это вот такой коллективный или кооперативный эффект. Сила эффекта пропорциональна квадрату числа участников, но имеет порог. 10, число 10 превышает этот порог. Ну и очевидно, что в магии используется дерево сефирот, где 10 сефир. Ну, часто подходит к политическому деятелю и больше 10 шляп, и стоит часто и больше. Ну, чем больше шляп, тем, очевидно, сильнее воздействие. Конечно, на самом деле, вот следить за политическими деятелями и как на них происходит такое оккультное воздействие, это на самом-то деле дело спецслужб, дело госбезопасности. Но на самом деле у нас вот этих хабатников-то внедрило в нашу страну само КГБ еще во времена Андропова и Цвигуна. Ну а теперь Хабат на самом деле управляет не только политическими деятелями, он вмешивается в работу этих самых спецслужб. Вот. Но на самом деле, как мы видим по многочисленным съемкам, фотографиям, вот под воздействием Хабата находится у нас и президент, и премьер-министр, и многие олигархи, которые являются членами Хабата, ну и такие ключевые фигуры, как Греф, там, Кудрин, Дворкович, Чубайс. Вот Валентин Катасонов, который рассматривает работу экономического блока правительства, отмечает, что там полная шизофрения. А почему шизофрения-то? А вот потому что этот экономический блок находится под воздействием каббалистов. Они сами вот читают книги по каббале и активно занимаются этой каббалой. Эдуард Хода в свое время говорил, что каббала погубит Украину. Так она уже погубила Украину, но теперь каббала губит Россию. Поэтому не стоит удивляться, что план Хабада выполняется в России практически пунктуально, включая, кстати, развязывание войны на Донбассе. Ну вот, изменился, скажем, лишь план распродажи Сибири, ну, о чем я рассказывал в прошлый раз. Ну, а теперь перейдем уже к 2017 году, о событиях января 2017 года. Вот такое странное объявление сделал Игорь Беркут на Украине. Был оглашен план создания так называемого «Небесного Иерусалима». И, как утверждает Беркут, это исполнение плана, откровение Иоанна Богослова, согласно которому евреи в конце времен обретут новую родину. И вот новой родиной должна стать Украина, а именно 5 областей, то есть Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, ну и Днепропетровская, ну или теперь ее называют Днепровской, с религиозным центром Минора. Так вот, почему стало возможно объявление этой программы? Оно стало возможно только после того, как от управления Одессы был исключен Михаил Саакашвили, представитель американской организации «Бнай-Брит». Ну, а план «Бнай-Брит» состоял в том, чтобы построить так называемую «Крымскую Калифорнию» по побережью Черного моря от Одессы до Сухуми. Но теперь управление над Одесской областью перешло в руки Хабада, и вот видите, вот была объявлена эта программа. Ну, а что касается присоединения Крыма к России, то, опять же, можно посмотреть обложку журнала «Экономист» за 2014 год, где, в общем-то, Путин изображен на фоне вежливых зеленых человечков, там же Крым как-то подрисован. В общем, утверждалось о том, что Крым должен был взят. И действительно, и Киссинджер, и Бжезинский поддержали на первых порах присоединение Крыма к России. Но это же на самом деле иезуитский план. И уже спустя некоторое время они стали выступать за введение санкций против России за то, что Россия присоединила к себе Крым. Ну, а ключевая фигура, естественно, в этом процессе – это Киссинджер, как говорил известный китаевед Андрей Девятов. Вот приехал Киссинджер в Москву, и Крым стал наш. Ну, а референдум в Крыму был перенесен по распоряжению из Москвы на Пурим, потому что первоначально он был запланирован совсем на другой срок. И, в общем-то, присоединение Крыма еще происходит в соответствии с планами другого пророка Виленского Гаона, который говорил, что пришествие Машаха произойдет после того, как русские захватят Крым. Так что вот тут такая сложная ситуация в Украине. Но, тем не менее, вот было объявлено о том, что вовсю начинается строительство вот этого небесного Иерусалима, и якобы до конца 2022 года намечается туда переселить 6 миллионов израильтян и более 12 миллионов евреев из США, стран Евросоюза. Ну, а чтобы славяне были согласны с этим проектом, Беркут заявляет, что каждому пенсионеру будет выплачиваться пенсия по $500. Вот так. Вот. А управление Новым Иерусалимом, когда будет официально, так сказать, объявлено о расчленении Украины, будет доверено Совету в составе 12 руководителей. Ну, вот я назову некоторых из них. Председателем будет Бенджамин Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля, когда у него истекут полномочия. И финансами будет руководить бывший глава Федрезерва Бен Бернанке. Вопросами обороны будет ведать нынешний министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Спецслужбы возглавит известный всем разведчик Яков Кедми. Иностранными делами будет ведать москвич и публицист израильский Авигдор Эскин. Внутренние дела перейдут к Натану Щеранскому, известному советскому диссиденту. Пропаганду возглавит телеведущий Владимир Соловьев, член Хабада. Вопрос о юстиции будет решать правовед Татьяна Монтян, а спикером совета будет бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. Все известные люди. Вот. Ну, а главным раввином предполагается назначить какого-то представителя, значит, хазарской версии иудаизма. Вот. Ну, еще утверждается следующее, что весь этот вопрос о создании небесного Иерусалима уже обговорен и с Нетаньяху, и с действующим премьером Украины Гройсманом, и с председательством правительства России Медведевым, и с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который является советником президента США, и он член Хабада. Вот. Ну, видим, лица все известные. Что касается Соловьева, Кедми, Сатановского и Эскина, то они ведь сейчас оккупировали наше телевидение. Ну, еще добавить сюда Кургиняна, который очень давно сотрудничает с разведкой Моссад, то становится понятно, вот как все эти люди поднимали так называемый патриотизм, поднимали русских людей против так называемых бандеровцев. Все зачем? Ну, чтобы как можно дольше вот проходила эта война на Донбассе. Вот что такое их патриотизм. И ведь, главное, никто не говорил, что правый сектор – это никакие не украинские националисты. Весь правый сектор состоит из цехаловцев, то есть бывших военнослужащих Израиля. И меня вообще удивлял цинизм. Вот когда украинские банды поливали жителей Донбасса белым фосфором, а фосфорное оружие на самом деле применялось в последние годы только Израилем. То есть источник явно Израиль. Так вот, как ни в чем не бывало, проводились переговоры российских и украинских олигархов о цене газа. И вопрос о том, что совершаются такие зверства на Донбассе, даже и не ставился на этих переговорах. Вот. Ну, а что касается вот этого проекта «Небесный Иерусалим», то я говорю о том, что вот было написано в средствах массовой информации, в интернете, по многим источникам. В январе 2017 года был переведен из России в Украину первый транш – 3 миллиарда долларов. А всего Россия обещает перевести Украине 15 миллиардов долларов вот на этот проект «Новый Иерусалим». Ну, вот этот транш где-то затерялся, и вот сейчас вся эта программа зависла. То есть, в общем-то, видите, какое-то воровство идет на Украине, тоже какое-то жуткое воровство. Вот. А на что перечисляются эти деньги? Ну, на активизацию переселения евреев в Новый Иерусалим. Для активизации переселения как российских, так и украинских евреев, на покупку недвижимости, строительство инфраструктуры, еврейских так называемых колхозов, кибуцев, и на строительство морского порта и аэропорта. Вот на что должны пойти эти деньги. Вот. Ну, все, вся эта программа зависла. И как она сейчас пойдет, трудно сказать. Ну, что получается? Значит, уже создана Киевская Хазария, где парламент практически превращен в Кнессет. Теперь создается Небесный Иерусалим. Ну, и в перспективе Крымская Калифорния. Но на самом деле этого мало для строящегося Северного Великого Израиля. Ведь происходит сейчас скупка международными монополиями земель на Кубани, скупка побережья вокруг Сочи. Ну и этот проект Крымской Калифорнии будет задействован, когда будет построен Крымский мост в Крым. Ну а во что превращается Донбасс? Донбасс, по сути дела, превращается в такой новый большой сектор Газа, как в Израиле. Ну а подбрюшье вот этой новой Хазарии – это Крым, аналог Синая. И тут же на украинских сайтах говорится о том, что планируется сократить число славян в Украине до 10 миллионов. На самом деле достаточно большая цифра, потому что у Троцкого был в свое время проект сокращения славянского населения в 10 раз. Ну а затем Троцкий хотел создать добровольческую армию и уже совершить поход в Израиль, в Палестину, чтобы создать израильское государство в Палестине. Видите, сейчас все происходит наоборот. Совершается поход не с севера на юг, а с юга на север. То есть одновременно происходит строительство Южного Великого Израиля и Северного. Вот. А на встрече, недавней встрече нашего президента с Нетаньяху было заявлено, что предполагается в ближайшее время переселить в Россию 1,5 миллиона израильтян. Ну, а куда они будут переселены? Ну, естественно, в Крым, в Сочи, но большая часть, наверное, будет переселена в Москву. Вот зачем, в общем-то, и создается так называемая программа реновации, очень дорогостоящая программа. Значит, сейчас у правительства нет денег, а вот находятся деньги на эту реновацию. Вот, по всей видимости, зачем делается эта программа. И вот когда обо всем этом говорят, сразу же возникает тема якобы антисемитизм. Я не страдаю антисемитизмом. У нас, потому что на самом деле эта программа губительна как для евреев, так и для русских, для всех славян, для всех российских народов. Эта программа губительна и как для России, так и Израиля. Я поясню, почему. Ведь пропаганда этой программы основана на мифах. Вот якобы в Израиле нет места для населения. На самом деле плотность населения в Израиле меньше, чем во многих европейских странах. Например, в такой высокоразвитой стране, как Южная Корея. Якобы у Израиля нет денег на развитие Синайского полуострова, но на самом деле на войну, которую ведет Израиль, постоянно потрачено столько денег, что весь Синай можно было превратить просто в оазис. А ведь как организуется война на Ближнем Востоке? Я напомню, что сразу же после создания государства Израиль Ротшильды стали поставлять палестинцам оружие. Но с какой целью, чтобы на Ближнем Востоке шла непрерывная война? Это же сатанисты, им нужна непрерывная война, непрерывные жертвоприношения. Вот. Ну, якобы Израилю другой миф не хватает воды. Ну, На самом-то деле, вот сейчас, видите, скоро Сирию расчленят, и у Израиля появится огромное количество воды с юга Сирии. Но на самом деле ведь в Израиле совсем немало воды. Если бы не существовало запрета на производство воды из воздуха, вот по технологиям Шваубергера и другим, вообще бы вся проблема водоснабжения была бы легко решена. И, скажем, и в Израиле, и на Украине, но это же запрещено. Но даже то, что есть, вот то количество воды, может превратить Израиль в оазис. То есть все это мифы. Другой миф, что вокруг Израиля одни враги. На самом деле, все государства вокруг Израиля – это марионеточные государства, правители которых на самом деле слушаются Израиля. Ведь это началось очень давно. Вот был такой английский разведчик Лоуренс Аравийский, основатель Саудовской Аравии. И уже с тех пор вот все вот эти арабские государства ставились под контроль Англии, а затем и Израиля. Ну, как это делалось? То есть, внедряли свои люди, и сейчас вот все эти шейхи, по сути дела, это представители иудейских кланов. Вспомним, кто был такой глава палестинцев Ясир Арафат. Он был высокопоставленным мословным евреем, и ему Ротшильды поставляли оружие. Ну, кто такой король Абдулла был? Опять высокопоставленный масон. Кто такой был Каддафи? На самом деле он опять-таки был евреем и высокопоставленным масоном. А кто такой Башар Асад? Долгое время учился в Англии, работал в МИ-6, и его жена, то есть он кадровый сотрудник МИ-6. Это вовсе не патриот сирийского народа, каким был его отец Хафиз Асад. Кто такой Ахмадинеджад? Глава Ирана, опять-таки, это еврей, масон. И в Иране прекрасные условия для жизни еврейской общины созданы. И Ахмадинеджад никогда не говорил об уничтожении Израиля. Он говорил о смене режима в Израиле, который нужен для мира на этой территории. Видите, ведь средства массовой информации извратили эти слова Ахмадинеджада. Значит, никто на самом деле не собирается нападать на Израиль. Территория Израиля постоянно расширяется. Но что касается ИГИЛ, об этом я уже многократно рассказывал, об этом Дэвид Дайк очень давно рассказывал. ИГИЛ создан офицерами Моссада. Аббревиатура ИГИЛ означает Израильскую службу Intelligence Service, потому что Моссад создавался английской разведкой, как филиал английской разведки. Вот таким же названием было создано так называемое государство ИГИЛ, где всем командуют офицеры Моссад, им прислуживают бывшие иракские военнослужащие, но основным пушечным мясом выступают наемники из самых разных стран, которые воюют просто за деньги. Ну и если сравнить территорию, где проводят военные действия игиловцы, то она полностью совпадает с территорией Великого Южного Израиля. То есть строится Израиль от Нила до Евфрата и дальше, северная, до Волги, до Днепра. Вот такие карты ведь давно были нарисованы. Вот. Ну, а за что же воюет тогда Россия, спрашивается. Якобы она воюет с ИГИЛом, на самом деле, видите, она воюет с оппозицией. То есть Россия воюет в Сирии против суннитов. А сунниты – это кто? Это все жители нашего Кавказа, Средней Азии. То есть Россия – суннитское государство на самом деле. И вот мы в Сирии воюем против суннитов. Добавит ли это безопасности России? Ну, то, конечно, не добавит. Это глупость о том, что мы на дальних поступах боремся с терроризмом. Совсем не так. То есть все, что происходит сейчас в Сирии, идет в полном соответствии с соглашениями между российским руководством, Израилем и США. Идет битва за великий Израиль. Ну и возможно, я говорю, возможно, за интересы «Газпрома», чтобы Катар не построил газопровод через Сирию и Турцию в Европу. Ну, в общем, чем дольше будет длиться война, тем, в общем-то, лучше «Газпрому». Но на самом деле надо понимать, что сейчас осваиваются новые месторождения газа, осваивается сланцевый газ, Америка начинает поставлять газ в Европу, так что в любом случае у «Газпрома» будут дела плохими. И в этом смысле Россия, которая превратилась в сырьевой придаток Запада, Россия тоже ожидает в этом смысле очень плохая судьба. Вот. Спрашивается, зачем Россия поставляла Сирии зенитные комплексы СС-300, СС-400, и почему-то израильские самолеты свободно разбомбили эти комплексы и свободно бомбят израильские самолеты сирийскую армию, и американские ракеты совершенно свободно делают налеты. Но ответ-то на самом деле прост. Он известен давно, его боятся оглашать. Дело в том, что уже давно вот все эти секретные шифры наших зенитных комплексов переданы Израилю. Поэтому израильские самолеты воспринимаются нашими системами ПВО как наши российские самолеты. Вот в чем дело. Поэтому, видите, вот почему эти комплексы не работают. Ну, нам говорят сейчас другие объяснения, что якобы там у них какие-то высокие технологии, но на самом деле ведь об этом говорилось давно, и о том, что вот эти секреты передаются Израилю, говорил генерал Лавров еще очень давно. Так вот, к чему приведет эта война, и вот этот проект создания вот этого огромного великого Израиля из Северного и Южного? На самом деле этот проект вписан в новый мировой порядок. И, как это ни странно, именно вот в южных территориях, в Крыму, вот на Кубани, на Северном Кавказе максимально проводится у нас программа чипизации. То есть производятся вот программы строительства нового мирового порядка. Так что куда поедут эти евреи? Они поедут в систему нового мирового порядка, вот этого систему глобального фашизма и непрерывной войны, которая будет продолжаться на Украине. Вот куда поедут эти израильтяне. Так что ничего хорошего не для Израиля, не для Украины этот проект не сулит. Это новая война, это хаос на многие годы вперед. Значит, что получается, что в Советском Союзе евреев выгнали из СССР специально для этого, опустив уровень жизни, создав так называемую перестройку, хаос, выгнали евреев из Советского Союза, а теперь там вырастили новое поколение, его хотят принять назад. Зачем это делается? Ну, это делается в целях управления, чтобы заменить государственный аппарат России вот этими новыми израильтянами. Вот для чего это делается? Ну, а если говорить про движение Хабад, ведь они же вообще говорят, что настоящих евреев всего 600 тысяч, а другие, так же как славяне, подлежат уничтожению. Так что вот израильтяне должны понимать, куда они едут, на что рассчитана вся эта пропаганда. Так что на самом деле я категорически против этой программы и считаю, что у Израиля на самом деле очень хорошие перспективы развития. Там действительно из него можно превратить цветущее государство и на Синае. Так что, в общем-то, никакой опасности для Израиля со стороны соседних стран нет. Все это мифы. И на самом деле все это план Киссинджера. А, кстати, Киссинджер был в свое время объявлен в Израиле даже персоной нон-грата. Вот надо все это понимать. Ну и все это, в общем-то, было на самом деле уже много лет назад. Вся эта программа оглашена Жириновским в известной программе петербургского телевидения «Два против одного». Так что вот можете в интернете посмотреть. Жириновский об этом говорил еще, наверное, лет около 20 назад. Теперь идем дальше. 20 февраля происходит убийство представителя в ООН Виталия Чуркина. Опять совершается отравление, опять Россия практически молчит, не отвечает на это преступление. Вот, интересную версию убийства Чуркина дает историк царской семьи Сергей Жиренков. Он говорит о том, что Чуркин планировал огласить в Организации Объединенных Наций претензии России на золото Федерального резерва США. Этого нельзя было допустить, поэтому Чуркин был отравлен. Ну, а Ротшильд на самом деле готовит свою марионетку для России, лже Романова, то есть вот этого Гошу или Георгия Гогенцоллерна. Ну, а на самом деле, как утверждает Жиренков, главный претендент на пост русского царя, как это ни странно, Горбачев. И он утверждает, что Горбачев является внуком Николая II. Вот я на самом деле раньше не верил вот этим статьям Жиренкова, но когда стал проверять, в общем-то, все подтверждается. То есть оказывается, что Горбачев сын одной из дочек Николая II, и семья Николая II была спасена. Ну, а как уже давно стало известно, вот царевич Алексей – это Алексей Николаевич Косыгин. Так что есть и другие претенденты на русский трон уже со стороны потомков Косыгина. Вот, вот такие данные были оглашены Жиренковым. Но вот эти убийства дипломатов были не единственные, совершились и другие, в то время более мелкие убийства. То есть вот весь этот кабал во главе с Ротшильдами, с Соросом, с Клинтонами перешел в атаку на Россию. И теперь вопрос, кто же все-таки будет антихристом? Как я уже говорил, что вот план по пришествию Вильяма в 15 году провалился. И возникли серьезные противоречия среди каббалистов. Сразу возникло несколько проектов мышахов. Ну, и, а главное, конечно, что скажут Ротшильды, потому что, несмотря на то, что роль Ротшильдов упала, они, в общем-то, продолжают руководить всем масонством. Значит, я следил за этим с тревогой. И дело в том, что согласно Нострадамусу, антихрист должен выйти именно из России. А Нострадамус в свое время замещал главу Прерата Сиона. То есть он, в общем-то, занимал такую же должность, как спустя какое-то время после него Исаак Ньютон. И о том, что антихрист должен прийти именно в Россию, говорили многие русские святые, русские философы. Например, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Константин Леонтьев. Теперь об этом прямо говорит наш главный авторитет в православии, профессор Московской семинарии Алексей Ильич Осипов. Прямо об этом говорит. Вот, на самом деле, действительно, то, что антихрист придет из России, можно связать и с апокалипсисом. Дело в том, что в апокалипсисе описано 10 царей. И обычно считается исследователями апокалипсиса, что эти цари такие – Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Ну, а после Медведева опять пришел Путин. Так вот, смотря как считать, если считать Маленкова, промежуточную фигуру среди правителей России, тогда правителем должен стать Медведев. Если Маленкова не считать, то Путин. Ну, а согласно апокалипсису, 9 и 10 цари апокалипсиса действительно чередовались. В интернете в 2010-2011 годах была размещена книга Виноградова «Пророчество о конце света». Вот эта книга действительно взорвала интернет в то время. По-видимому, это самый подробный анализ текста апокалипсиса. Так вот, Виноградов говорит, что более вероятно, что антихристом должен стать Медведев. Но на самом-то деле Путин гораздо более предпочтительный. И вопрос только в том, что скажут Ротшильды. Так вот, я с тревогой следил за этим, и вот что появилось в конце 16-го и начале 17-го года. Значит, средства массовой информации, которые принадлежат Ротшильдам, распространили по всему миру фото нашего президента на рыжем коне. А кто должен быть на рыжем коне? На рыжем коне должен скакать именно Антихрист, согласно Апокалипсису. А затем те же Ротшильды в своих изданиях разместили второго всадника, который сидит на том же коне за Путиным. Это Трамп, вот с таким вот с голым торсом. Все это было распространено по всему миру. Одновременно такие агентства, как Forbes, стали объявлять нашего президента самым влиятельным человеком в мире. И, наконец, в январе ротшильдовское телевизионное агентство CNN по всему миру показало фильм под названием «Самый влиятельный человек». Опять о президенте Путине. Ну, а реально это какое место нашего президента? А реальное место в восьмерке. На приставном стуле, часто даже этого стула не дают. А, в общем-то, с каких причин его давать? Ведь Россия сейчас занимает в мировой экономике менее 1,5%. И эта доля России в мировой экономике, по всей видимости, будет уменьшаться, если упадут цены на нефть и газ. Это наверняка случится. То есть роль России сейчас сведена в мире к минимуму. Ну, утверждает, что Россия обладает ядерным оружием, а потом она же должна иметь высокий статус. Но вспомним слова Бжезинского, что я не представляю ни одной причины, по которой Россия сможет применить ядерное оружие. Он еще говорил, что вы разберитесь, какая у вас элита, наша или ваша. Ведь если основные счета нашей элиты находятся на Западе, в Америке и в Англии, то естественно, что элита уже их. И ни о каком применении ядерного оружия ответно уже речи нет. То есть, действительно, Россия находится в очень опасном состоянии. И вот еще одно такое важное наблюдение про этот ротшильдовский фильм – это о том, что в этом фильме Трамп был прямо назван подмастерьем у Путина. Представляете? Ну, тут рассчитано на реакцию Трампа, что Трампу это не понравится, чтобы столкнуть Россию и Америку. На это рассчитано. Ну, а потом рассчитано на то, чтобы показать, что Путин, согласно представлению Ротшильдов, в масонстве занимает гораздо более высокую позицию, чем Трамп. Ну, а теперь расшифруем вот ту обложку 16-го года «Экономист», где за Путиным был изображен мальчик с единорогом. Вот согласно представлениям, которые даются в Апокалипсисе и других пророчествах, единорог предуказывает нам грядущее противостояние и победу царя-победителя над Антихристом. То есть, что утверждается вот этой обложкой, что за Путиным стоит молодой царь, и Путин будет править вот в свой последний срок всего 2,5 года и будет, согласно Апокалипсису, убит или смещен. И вот эту должность займет кто? Вот новый русский царь, так называемый русский, ну, тот самый Гоша Гогенцоллерн, которого продвигают сейчас Ротшильды. Вот. Еще интересно, что согласно расчетам центра Сулакшина, жизнеспособность России оценивается именно вот так на 2-3 года. То есть Россия к тому времени действительно придет к состоянию развала, и вот рассчитывается, что власть Путина падет, и Ротшильды поставят у нас здесь свою марионетку. Вот, теперь спрашивается реакция Путина на этот фильм. Ну, она была такова. Путин прямо выступил против предоставления себе чрезвычайных полномочий и очень скептически высказался в отношении возрождения у нас монархии. То есть явно Путин не поддерживает этот план Ротшильдов. Ну, а почему все-таки Ротшильды ставят именно на Путина? Ну, потому что на самом деле вот в течение 17 лет наш президент последовательно выполняет план нового мирового порядка, несмотря на некоторые сопротивления. Я могу здесь приводить много примеров, когда говорят о том, что у нас Россия якобы сопротивляется плану нового мирового порядка. На самом деле это, конечно, не так. Ну вот, скажем, запретил наш президент закон о шлепках, внедрение ювеналки. Но на самом деле ювенальная юстиция уже в такой степени внедрена в России, что мы по этому показателю уже практически догнали Германию. То есть что творится вот с этой ювеналкой, это ужас какой-то. Якобы у нас запретили ГМО, но фирме Monsanto у нас дан зеленый цвет. И сейчас трудно в универсамах найти пищевые продукты без применения ГМО. Просто таких продуктов очень мало. Согласно новому мировому порядку, у нас завершена деиндустриализация страны. Практически полностью уничтожено станкостроение, приборостроение, радиоэлектронная промышленность, практически убита медицина, сельское образование убито. Постепенно ужесточается закон, устанавливается диктатура нового мирового порядка. Принимается тот же самый закон, пакет Яровой. Сейчас проектируется совершенно дикий закон о полиции. Была создана национальная гвардия, как в Украине. И люди даже не понимают, вот, зачем применялась национальная гвардия Украины в Украине для карательных операций. Ну, также у нас предполагается использовать национальную гвардию. Но что происходило в армии, это же просто ужас. Вот то, что сделал Сердюков, так называемые реформы Сердюкова, это ущерб нашему государству на сотни миллиардов долларов. То, что сделал Сердюков за несколько лет, вот этого не восстановить за несколько десятилетий. И тут же в 2012 году поступает команда в произведениях и Киссинджера, и Бжезинского, что Россия... Пора начинать возрождать и укреплять армию. Вот откуда поступила команда. Ну, читайте произведение Киссинджера и Бжезинского. Они прямо заявили, что вы переборщили там с разрушением армии, кто же будет бороться с мировым терроризмом. И вот назначается Шойгу и начинается укрепление армии. Но она была разрушена настолько, что боеспособность уже какая была не восстановить. Ну, а теперь находятся наши патриоты, говорят, что какой был гениальный план, понимаете, притворен Сердюковым. Вот он под видом разрушения армии проводил реформы, и теперь наша армия стала боеспособной. Ну, мы видим, насколько она стала боеспособной, как наш, понимаете, авианосец адмирал Кузнецов не смог доплыть даже до Сирии, его тащили на буксире, как там, понимаете, на ровном месте утонули два самолета и так далее. То есть распространяются мифы. Ну, конечно, надо подымать патриотизм, и действительно армия укрепляется, но, в общем, заслуги нашего президента в этом тут явно переоцениваются. Но, тем не менее, надо помнить, что в начале 2000-х год на самом деле Путин спас Россию, он ее укрепил, спас ее от развала. Поэтому, если вспомнить Зиновьева, знаменитого философа, его слова, что целились в коммунизм, а попали в Россию, так же и здесь. Вот, если мы будем целиться в путинизм, то опять-таки попадем в Россию. То есть бороться с путинизмом – это не то, что сейчас требуется для России. Я, кстати, хорошо отношусь к движению НОТ. Они делают полезное дело, но когда дело доходит до предоставления чрезвычайных полномочий президенту, здесь я совершенно не могу с ними согласиться, потому что на самом деле реализация планов Ротшильда и Хаббада. Вот что. Даже такой человек, как Валерий Пякин, это кобовский аналитик, понимает опасность предоставления таких полномочий президенту. А Пякин – это человек, который любые действия нашего президента, любые действия нашего правительства, в том числе провальные, называет блестящей, всегда называет блестящей победой Путина, что Путин опять всех переиграл, договорился с глобальным предиктором и даже его обманул, переиграл. Путина он называет государем, и любую критику президента воспринимает как предательство и работа на Соединенные Штаты. Так вот, даже такой человек понимает, что предоставление чрезвычайных полномочий президенту – это очень опасно для нашей страны. А существует и другая опасность. Помните последние годы правления Ельцина, когда он был недееспособным, его заменяли какие-то двойники, на самом деле правила семибанкирщина в нашей стране. И вот тут может быть совершенно такая же ситуация. Когда будут править банкиры, а в качестве президента будут выступать какие-то марионетки. Такая ситуация тоже не исключена. Вот. Ну, а что касается вот того, что происходит в России действительно строится новый мировой порядок, строится электронный концлагерь, и об этом надо смотреть вот тот же самый сайт, о котором я сказал, Валерия Павловича Филимонова, сайт против ИНН, личных кодов и микрочипов. А что происходит сейчас в России? Внедряется электронная карта МИР повсеместно. То есть Россия движется к безналичному расчету, то есть упразднению наличного оборота, все как прописано в плане нового мирового порядка. То есть каждый человек будет под полным контролем и без печати зверя в соответствии с апокалипсисом. Будет невозможно ничего ни купить, ни продать. То есть все инакомыслящие, в том числе православные, будут уничтожены голодом. Вот что планируется делать. Идем дальше. Уже переходим к событию марта. 2 марта в интернете был распространен фильм Навального «Он вам не Димон». Сразу же он набрал там порядка 9 миллионов просмотров, а сейчас его только на одном канале просмотрело более 23 миллионов человек. Вот что касается этого фильма. С моей точки зрения, даже оглашение 1/10 вот таких фактов, которые привел Навальный, привели бы к падению правительства в любой демократической европейской стране, и даже во многих азиатских странах, таких как Южная Корея. Если там уголовное преступление, это дело суда, это не наше дело. У нас сейчас нет независимой судебной власти, но дело не в том. Дело в полном нарушении принятых в демократическом мире этических правил. Продемонстрировано было, что наша власть, наше государство у нас приватизировано. Но при этом у Навального нет никакой программы борьбы с новым мировым порядком. Потому что борьба с коррупцией – это, извините, не программа. У Навального вообще нет никакой программы. И он борется только с коррупцией. То есть это не может не являться программой. И он никогда не выступает против нового мирового порядка. А почему? Да потому что он выпускник курсов Йельского университета по специальности «Цветные революции». Вот кто такой Навальный? Ну и здесь вопрос, что лучше Навальный или наш олигархат? Но тут дело выбора. Вот спрашивается, что лучше Хабад с Майбритом, либо череп и кости, которые представляет Навальный. И череп и кости стоят за Йельским университетом. Ну, что хуже? Тут ответ, который давал всегда Сталин. Оба направления хуже. Но возможно, что план черепа и костей не предусматривает полного уничтожения славянства. Но это нас не должно успокаивать. То есть и то, и другое совершенно неприемлемо для России. Ну, а какова была реакция властей на этот фильм Навального? Да полное молчание. Но для самого Медведева это был сильный удар. Он сразу уехал куда-то, стал якобы кататься на лыжах. Но тут же появился такой небольшой подарочек для Медведева. Вышел, понимаете, новый альбом ветеранов рока группы Deep Purple, фанатом которых Медведев является. Ну и тут для Медведева не совсем подарок, потому что первая песня этого альбома называется «Время бедлама». Что такое бедлам? Бедлам – это название сумасшедшего дома в Лондоне. Песенка про безумие, которое творится в современном мире. Вот певец Иэн Гиллан, автор текстов, кстати, пьяница и дебошир, поет для Медведева «Я вижу тебя в аду». Так что хорошо бы, чтобы Медведев и другие наши правители прочитали книгу православного писателя Юрия Воробьевского «Бедлам. Безумие перед Богом и перед людьми». Отличные книжки, как и другие книжки Юрия Воробьевского. Но ведь наши правители, к сожалению, читают не православную, а каббалистическую литературу. Вот. Ну, а следом за этим роликом Навальным спустя там 2-3 недели начались протестные акции по всей России. И тут, как гром из ясного неба, известие о теракте в питерском метро 3 апреля. В сентябре 2016 года вот на Славянском радио я озвучил тревогу по поводу перемены отношений наших властей к теракту 9.11. Опять заговорили об арабских террористах. Что это означает? Что опять наши спецслужбы начнут взрывать Россию. А то, что спецслужбы замешаны во многих масштабных терактах в России, можно считать уже доказанным. Смотрите, например, цикл фильмов Светланы Пиуновой из серии «Обманутая Россия». Там доказательств более чем достаточно. Кстати, Светлана Пиунова, необычайно смелая женщина, просто пропала. Ее местонахождение неизвестно. Против нее и партии «Воля» были выдвинуты совершенно дикие обвинения. Заведены уголовные дела. Так вот, что же произошло в петербургском метро? Ну вот здесь провал наших спецслужб, ФСБ. Оказалось, что взорвавшийся поезд на станции «Технологический институт» уже встречала команда нанятых статистов из актерского агентства. Это было показано в интернете. То есть все постановка, но теракт не был постановкой. Вот в чем дело. Явно постановочными выглядят и ролики, снятые смартфонами. И опять пасхалки, масонские знаки, как говорит Illuminati Insider. Но самое главное – это номер вагона. Сумма первой и второй цифр дает 9, а третий и четвертый – 11. То есть опять мы имеем дело с каббалистическим актом. Ну а как говорил сотрудник метро сразу после теракта, характер разрушения вагона свидетельствует о том, что взрывчатка была установлена под полом вагона. То есть это было сделано, очевидно, в депо. И погибший вот этот киргиз бедный, на которого свалили весь этот теракт, совершенно случайный пассажир вагона, который к этому теракту, очевидно, совершенно не причастен. Так вот, каким же образом спецслужбы планируют такие чудовищные акты? Ответ давал очень давно Дэвид Айк. Это объяснение довольно простое. В спецслужбы какой-либо страны создается подразделение. Из сотрудников там МИ-6, МОСАДА или ЦРУ, что ближе. И руководитель этой спецслужбы просто прикрывает это подразделение. То есть не доводит дело до служебного расследования. Вот так происходит во всех странах. Технология простая. А сам теракт планируют, естественно, каббалисты. А о будущих терактах в метро каббалисты писали еще более 120 лет назад в известных протоколах. Вот. А самое интересное, что произошло после этого теракта. На следующий день под шум о теракте тихой сапой была принята поправка в закон о налогообложении. То есть приближенные к Кремлю олигархи получили новые льготы. И сразу же был внесен новый проект о противодействии терроризму на транспорте. Это такой объемный документ, который долго разрабатывался, он был сразу же предложен после этого теракта. То есть это новое ограничение гражданских свобод и опять движение к новому мировому порядку. Все так же, как происходило в акте 9.11 в Америке. То есть в результате теракта народный протест по борьбе с коррупцией на время затих. То есть цель была достигнута. Ну, а следующее событие – это громкий и демонстративный арест политика Вячеслава Мальцева 13 апреля со спиливанием двери в квартире. Вот. Скажу несколько слов о Вячеславе Мальцеве. Это совершенно уникальное явление в нашей политике. Человек бесстрашный, режет правду матку, вот. Но при этом Мальцев не наивный человек. Это очень сильный аналитик. По профессии он юрист, работал в милиции, в ЧОПах, занимался уголовными расследованиями. И к политическим событиям он подходит вовсе не как политобозреватель, а как следователь. Для него главный вопрос о мотивах поступков политиков. Он умеет выхватить главное в событии, обладает совершенно уникальным даром предвидения. Занимался он и так называемой конспирологией, разоблачил сатанинскую символику на эмблемах «Единой России», расследовал роль Киссинджера в продвижении Путина на пост президента. Зарубежные конспирологи заговорили об этом гораздо позже, чем Мальцев. Я вот давно за ним наблюдаю. Мальцев никакой не русский националист, как он утверждает. Он воспитан не на русской литературе, он воспитан на западной литературе, в основном современной. Он либерал, но либерал здравомыслящий, вовсе не либераст. То есть это совершенно здравомыслящий человек, который сотрудничает с либералами. И я думаю, что делает он это правильно, потому что либералы поступают за демократию, то есть против введение вот тех фашистских методов нового мирового порядка. И в этом вопросе с либералами надо сотрудничать, значит, не забывая их критиковать и выступая против них по другим пунктам программы. Так вот, за что арестовали Мальцева? За то, что он сказал, что взорвал метро Путин. Ну, думаю, что подобные заявления, так же, как и оскорбления высших должностных лиц, для политика недопустимы. Тем более, что в соответствии с Дэвидом Майком, руководитель государства может быть вовсе не в курсе того, чем занимаются спецподразделения ФСБ. Но как президент и как гарант Конституции, президент, безусловно, несет ответственность за то, что в подчиненных ему спецслужбах орудуют вот эти самые безумные каббалисты. Так что на президенте лежит ответственность, как ни крути. Следующее событие. Парад на Красной площади 9 мая при закрытом мавзолее. Мавзолей у нас уже давно закрывается, но эти парады завешиваются какими-то щитами какой-то странной формы. Вот кремлевские экстрасенсы Изольда Карловна Вигман утверждают, что в мавзолее постоянно проводятся оккультные ритуалы с жертвоприношениями. Напомню, что на 60 лет Победы на мавзолей навесили перевернутую сатанинскую звезду. Но ведь и движение «Бессмертный полк», казалось бы, хорошее, правильное движение, оккультисты превращают в свой ритуал. Ведь в чем дело? Ведь пророчество о воскрешении из мертвых – это тоже осуществление апокалипсиса. И поэтому оккультисты поддержали это движение «Бессмертный полк», стали его пропагандировать. Вот о чем надо помнить. 26 марта умер Збигнев Бжезинский, главный идеолог нового мирового порядка и главный идеолог организации «Бнайбрит», заместитель Киссинджера по идеологии. К сожалению, несмотря на смерть, указания Бжезинского продолжают выполняться и будут выполняться, потому что воспитана целая армия мизантропов и русофобов, подобных Бжезинскому. Мне много раз приходилось произносить высказывания Бжезинского. А сейчас становится актуальным наиболее устрашающее высказывание Бжезинского. Раньше было гораздо проще контролировать миллион человек, чем убить такое количество. Сейчас же гораздо проще убить миллион человек, чем контролировать их. Вот настал такой этап построения нового мирового порядка. Ну и дальше. Следующее. Ураган в Москве 29 мая. В небе Москвы возникли кольца и дырки, как при воздействии ХААРПа, что было в конце 2010 года, о чем я говорил в лекции о геофизическом оружии в феврале 2011 года. Я думаю, материалы этой лекции не устарели. Можно утверждать, что на Россию опять началось массированное воздействие геофизического оружия, которое, кстати, находится под управлением Агентства национальной безопасности, лично Киссинджер. Следующее событие. 12 июня, День России, произошел марш против коррупции с разгоном демонстраций, избиениями и массовыми арестами. По поводу этого действия у меня противоречивые чувства. С одной стороны, молодежь просыпается, а с другой она направляется в деструктивное русло, на оранжевый сценарий, как это было в Украине. Поэтому нужен не просто протест, нужна программа, которая будет принята народом. Так что нужна именно программа. Ну, а только что прошедшая прямая линия с президентом показала, что у нашего руководства нет такой программы, нет программы спасения России. Но такая программа на самом деле есть. Она разработана Центром научной политической мысли Сулакшина на очень высоком уровне, практически на уровне такого советского органа, как Госплан. И, на мой взгляд, это последний шанс для России, потому что новый олигархической шестилетки Россия не выдержит. Ну вот пока и все, что я хотел сказать вот о событиях последнего полугодия. Спасибо за внимание. Да уж. Благодарю. Прямо какой-то у нас получился сегодня анализ серьезный, очень глубокий. Да, именно с точки зрения апокалипсиса. Угу. Некоторые наши зрители в Ютубе возмутились, сказали, что вы лезете в Украину, зачем вы упоминаете Украину, кто-то там строит какой-то Израиль, мы тут живем, строим украинское государство и несуйте свои лапы к нам сюда. Вот такая была даже реплика, когда вы говорили про то, что там вот кто-то выступал и заявил. Что скажете вот на такие... Да, вот, к сожалению, возрасты? Многие украинцы не понимают, что происходит. А вот тот же Игорь Берг, вот он привлекает украинцев этой программой, обещая каждому пенсионеру по $500. Вот что происходит. На самом деле вот весь этот проект переселения народов из Европы, из России, из Украины, из Израиля ни к чему хорошему не приведет, потому что это новая война, новый хаос. И, как вы понимаете, война в Донбассе не прекратится. Ну, посмотрите на Израиль, сколько идет война в секторе Газа, вот так же будет и здесь. Вот что происходит. И здесь дело не в израильтянах, а дело в той глобальной политике, которую проводит мировой кабал. Дело не в Израиле, вот что надо понимать. То есть Израиль просто направляется на этот безумный проект. Вот что происходит. Ну что, наверное, перейдем к вопросам от наших радиослушателей, которые в чате нашего сайта и YouTube поступили. И перед этим я просто поставлю отбивочку, чтобы разделить ваш доклад от уже вопросов и ответов. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 20 июня 2017 года вторник, по одному из старинных 30-й день месяца ветров 7525 лета пятница. Кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Родоницей. Хроники апокалипсиса. Сергей Альбертович Саль, автор-сказитель. Доклад был блестящий, на мой взгляд, очень яркий. И пришло время пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями канала Ютуба. Итак, первый вопрос поступил сразу в начале эфира от Игоря из Ютуба. Насчет микрочипов или хакеров сознания или сна, я хочу спросить, кто контролирует все это? Я четко вычислил такое воздействие. Вы это называете инферальными силами. ну, инфернальные силы. Но на самом деле не надо путать инфернальное воздействие на мир, оккультное, и техническое воздействие. Это совершенно разные вещи. Потому что кроме вот такого инфернального воздействия, оккультного, существуют и психогенераторы. Это совершенно другая техника. Ну, а что касается микрочипирования, электронных карт и вот других программ типа электронного правительства, то это программа контроля за населением. Она происходит в рамках построения нового мирового порядка. То есть, на самом деле, это разные программы, но они осуществляются совместно, и все это в целях построения нового мирового порядка. Вот что происходит. Угу. Следующий вопрос от Игоря. Что вы знаете о провиденциальных силах нашей галактики? Почему вы так часто упоминаете инфернальные силы, сатанинские, но не говорите никогда о светлых провиденциальных силах? Естественно, что имеются и светлые силы, но дело в том, что современный человек не умеет ими пользоваться. Вот в чем дело. Действительно, у всех людей есть свои ангелы-хранители, и существует очень такая сложная иерархия и ангелы, и ангелов, и демонов. Я много говорил о том, как осуществляется само явление жизни на Земле, то есть из так называемого центра галактики к нам идет излучение, которое руководит всеми жизненными процессами. Вот это действительно светлая сила, и, кстати, она описана в славяно-арийских ведах, как бы вы к ним ни относились. Эта сила руководит всей жизнью на Земле, ну а вот та паразитическая цивилизация, которая сейчас захватывает власть на Земле, ну, у нее цель, как у всех паразитов, что паразитировать, захватить власть. Ну и в конце концов, ведь вместе с организмом погибает и сам паразит. Вспомним вот эту самого змея Уробороса, который кусает себя за хвост. Вот так же эта сама система проглотит и себя. Но при этом может погибнуть все человечество. Вот что на самом деле происходит. То есть я ни в коем случае не замалчиваю вопрос о светлых силах. Светлые силы есть. Я многократно об этом говорил. Рассказывал, кстати, о том, как светлые силы спасли нас от глобальной ядерной катастрофы, которая должна была бы случиться, если бы челябинский болид взорвался рядом с местом хранения оружейного урана и плутония. Я об этом прямо говорил. Так что я не оставляю внимания светлой силы. Мы существуем до сих пор именно благодаря светлым силам. Ну и благодаря тому, что в среде наших врагов есть разногласия. Вот благодаря чему наша цивилизация пока еще жива. Хорошо. Игорь продолжает серию вопросов. Определилась ли Россия в том, какую сторону она выбрала? Либо служение и дальше темным демоническим силам, либо противостояние злу и служение силам света? Россия, разумеется, не определилась. Вы видите, что у российского руководства не существует никакой программы. То есть они действуют по ситуации. Ну, а главная цель вот этих олигархов – это что? Ну, так сказать, срубить как можно больше бабла, как можно больше приватизировать имущество. Ну, а когда Россия развалится, ну, что, свалить за рубеж. Вот такая у них цель. Вот примерно такова ситуация. Угу. Еще вопрос от Игоря. Что вы знаете о том, что наша планета полностью окружена спутниками роидов, или их еще называют серыми? Может, вся политика зависит от их воздействия на наше сознание? Я не думаю, что это так. Понимаете, вокруг Земли летает много живых существ. Одни относятся к инфернальному миру, другие представляют из себя биологическую жизнь. А, кстати, бесы, что это такое? Это безбелковые сущности, да? Так что, видите, ситуация на самом деле сложная. жизнь многообразна, имеется и плазменная жизнь, имеется и жизнь внутри Земли, внутри звезд, внутри планет. А человек, конечно, вовсе не является венцом творения природы. Так что, в общем-то, ситуация не такая простая. Если говорить о каких-то серых, то, в общем-то, они здесь мало что определяют. Угу. Вот слово «беса» произнесено было, мне сразу припоминается такая шкала, вот есть человеческие существа над нулевой чертой, да, а есть за чертой, это которые себя разрушают уже нежити, то есть вроде еще люди, но уже нежити разрушают и себя, и окружающие. Потом нелюди, это уже навники, потом бесы, и потом уже Кощей. Вот бес – это такой достаточно низкий уровень, который может проявляться и там, вот если мы рассматриваем ведические какие-то взгляды на этот мир. Дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. Хочу сказать следующее. Сейчас идет разделение на темные и светлые силы, и это воспринимаете как апокалипсис. В самом деле, когда ребенок рождается, он невинная душа. А дальше, куда эта душа направить свой взгляд, во тьму или во свет, решение за ним самим. Но ведь есть и генетические особенности детей и человека, тоже влияют. Сейчас идет отбор людей, которые выживут, а остальные погибнут. Вот как я думаю, и на мой взгляд, это правильная вещь. Ведь не важно, кто перед тобой, важно, куда направить свои силы. Такая вот реплика. Да, к сожалению, в результате вот тех процессов, которые сейчас идут, если они, их не остановить, разделение на светлые силы и на темные не произойдет, потому что погибнут все. Погибнут и те, и другие, не выживет никто. И план апокалипсиса, он четко об этом говорит. И даже говорит причину, по которой погибнет все человечество. Это запредельное радиоактивное заражение Земли. То есть сейчас накоплено такое огромное количество радиоактивных отходов, и на ядерных станциях, и на специальных хранилищах, и на хранилищах оружейного урана и плутония. То есть даже небольшая война может привести к глобальному радиоактивному заражению планеты. А именно вот это и описано в апокалипсисе, и этого нельзя допустить. Вот над чем сейчас надо думать. Так, дальше Виталий Микеров, реплика из Ютуба. Здравия, Сергей Альбертович. Постарайтесь не нарушать закон об оскорблении чувств верующих. Это было в 20 часов 25 минут. Я задал вопрос, в чем было нарушение, ответа не получил. Чем вы нарушили? Опять-таки, вот возникает вопрос об оскорблении чувств верующих. Я не знаю, как можно оскорбить чувства, но на самом-то деле я вам говорю исторические факты о том, что откровение Иоанна Богослова – это инородное тело в Новом Завете. Вот о чем я вам говорю. И в чем здесь оскорбление, я не понимаю. Вы сравните откровения Иоанна Богослова и книги других пророков и найдите между ними непосредственную связь. То есть все эти книги были продиктованы каббалистам. Вот в этих самых инфернальных контактах. Вот о чем я всегда говорил. И какие здесь оскорбления чувств верующих, я, честно говоря, не понимаю. Да я тоже не понимаю, поэтому как-то вот задал вопрос, но ответа не получил там в чате. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Сергей Альбертович, как, на ваш взгляд, все будущие спортивные мероприятия, устраиваемые нашей страной, в данное время имеют не только спортивный, а во многом и другой смысл? Благодарю. Ну, понимаете, я думаю, вот те чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, вот эта зимняя Олимпиада в субтропиках в Сочи, ну и теперь вот чемпионат по футболу, который готовится, чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, естественно, они имеют другую цель, я об этой цели говорил. Вот такая побочная цель Сочинской Олимпиады – это строительство инфраструктуры для будущей Новой Хазарии. Строительство автодорог, железных дорог и так далее. На это были потрачены большие деньги. Другое дело, что, конечно, очень значительная часть средств была растаскана, разворована. Это уже другой вопрос. Вот. Что касается подготовки к чемпионату по футболу, то тут я вот давно слежу за строительством этого многострадального стадиона «Зенит-Арена». Ну, тут просто какое-то бедствие, понимаете, уже было несколько проектов, там соорудили дорогостоящую крышу, оказалось, что она не выдерживает снеговую нагрузку, стали ее переделывать, теперь переделывают саму арену, само футбольное поле, в общем, какие-то совершенно гигантские затраты. Но, тем не менее, вот благодаря этому проекту и улучшилась инфраструктура в Петербурге, построены новые дороги, строятся новые линии метро. Но, конечно, с моей точки зрения, все эти затраты не оправданы, потому что на эти деньги можно было, скажем, полностью расселить все коммунальные квартиры, дать людям отдельное жилье. Но это уже другой вопрос. Это, в общем, вопрос приоритетов. С моей точки зрения, надо было заниматься не такими дорогостоящими проектами, а развитием России. То есть вкладывать эти деньги в развитие, в инфраструктуру. А сейчас же получается, что большая часть этих денег просто ушла в песок. Вот что получилось. Понятно. Роман Александрович, вопрос в эфир. Добрый вечер, ведущим. Благодарю, что тема освещается. Вопрос. Если во власти и СМИ, и в банковской системе, и в телевидении, кино, евреи, масоны и прочее, то кто же им противостоит? Или они просто делают, что хотят? Да понимаете, они делают не что хотят, они делают то, что им приказывают. Ведь, понимаете, когда власть в мире захватила вот этот самый кабал, он захватил и банковскую власть, и экономическую власть, естественно, захватил и средства массовой информации, то все здесь определяет деньги. Как говорится, у кого деньги, тот и заказывает музыку. Все, в общем-то, очень просто. Вот так или иначе, пальчик направляется в сторону того, кого в КОБе называют предиктором. Предиктор, насколько я понимаю, это предсказатель, переводится дословно, один из переводов. Не на Львова вы все время показываете, что вот его установки исполняются? Ну, дело в том, что я, вообще говоря, слово «предиктор», глобальный предиктор, не употребляю. Да-да, я заметил. Вот, говорю, так, да, я заметил. Да, кобовская терминология, она, в общем, плохо приживается, и практика показывает, что люди ее плохо воспринимают. Ну, и тем более относительно вот этого самого термина «глобальный предиктор». С моей точки зрения, сейчас уже нельзя говорить ни о каком глобальном предикторе, потому что раньше говорилось о глобальном предикторе, в качестве которого выступают Ротшильды и родственные им семейства. На самом деле, я уже показывал на примере вот этих обложек журналов «Экономист», что Ротшильды потеряли вот эту самую глобальную власть. Да, у них власть остается гигантской. Они перевели свои капиталы в Китай. Но вот глобальное управление сейчас им не подчиняется полностью. Вот что произошло. Поэтому говорить сейчас о глобальном предикторе уже нельзя. Я же в свое время вводил другое понимание этого термина. Если под глобальным предиктором понимать не людей, а вот те самые инфернальные силы, с помощью которых эти каббалисты получают информацию для своих проектов, то надо говорить о глобальном предикторе как об этих инфернальных силах во главе с Люцифером. Вот так я бы понимал этот термин. Но я его вообще не употребляю и не считаю нужным об этом говорить. Вот я к этому, да, я хотел подвести. Кто там у нас стоит за кулисы, который всем рулит? Потому что, исходя из того, что я наблюдаю, что вы говорите, не сильно так расходится. Просто-напросто какой-то кучке ребятишек или каким-то кучкам ребятишек даны права здесь распоряжаться. Но они устроены эти кучки очень просто. Воруйте сколько сможете, но все исполняется на, скажем так, для того, чтобы какой-то план был выполнен. Эти ребята просто воруют. Они никакого плана, как правильно заметили, на мой взгляд, не имеют. Они просто вот воруют, воруют, воруют, воруют. Потом наворовались, как пиявка насосалась, отвалила, следующий приползает. Вот. Ну, не только воруют, они исполняют план, потому что на самом деле им дают воровать только в рамках этого плана. Сами они могут даже не осознавать, что исполняют этот план. Но вот это воровство происходит в рамках выполнения этого плана. Да, и именно это я имею в виду, что они, не осознавая, исполняют план, но при этом вот просто себе в карман набивают. И потом всегда радуются, когда есть возможность улизнуть за границу с большими деньгами в кармане. Так, Татьяна из Ютуба. Всем здравия. Вопрос эфира от Татьяны. А известны ли планы каббалистов о Прибалтике? Благодарю за ответ. Ну, вы понимаете, что произошло в современной Прибалтике. Промышленность там уничтожена. И, по всей видимости, в отношении Прибалтики будет осуществлен тот же план, как и в отношении всей Европы. То есть она будет постепенно заселяться арабами, другими южными народами. Ну и постепенно прибалты растворятся вот в этих южных народах. Вот это такой глобальный план. Так сказать, создать такой плавильный котел по всей Европе, в том числе и в Прибалтике. Ну и затем уже вот на основе его строить новый мировой порядок, сокращать население, проводить чипирование и так далее. Да. Дальше. Некоторые вопросы несколько провокационные, так что вот обращаю внимание на это. Владимир Чернов из Ютуба. Вопрос в эфир. Будет ли обострение народного гнева осенью 2017 года? Или будем чипы вшивать? Ну, насчет чипов, чипы вшивать еще не будем, потому что все это будет длиться еще долго. И сейчас все больше возникает сопротивление этим чипам. Ну, а насчет народного гнева, я не думаю, что народный гнев в этом году достигнет какой-то такой высокой стадии. Нет, я думаю, все пройдет без большой крови в этом году. А в 2018 году пройдут выборы, результат уже известен, все уже записано. Но вот что дальше будет, это вопрос, потому что я уже сказал, что согласно расчетам, резерв у России маленький, то есть на 2-3 года. То есть вот этот олигархический режим новой шестилетки не выдержит. Так, дальше. Реплика в эфир от Тианы. Здравия, Алексей Сергей Альбертович. Живу на Северном Кавказе, но у нас никакой чипизации. На Северном Кавказе, слава богам, нет. Или это было образное изречение? Благодарю. Нет, на самом деле эта программа очень сейчас активно выполняется по Южной России, по Ростовской области, по Кубани. Она уже начинает выполняться в Крыму, так что все это идет, вы просто не замечаете, потому что все это проводится через поликлиники, через детские сады, через школы. И если вы, в общем, не вникаете в эту проблему, то вы как бы ее не замечаете. Миколаевич из Страховки. Вопрос в эфир. Что делать для противостояния проекту Северного Израиля? Понимаете, ведь проект Северный Израиль, он осуществляется вместе с проектом Южный Израиль. Это такой глобальный Израиль, который находится в центре Евразии. Вот все войны сейчас идут вокруг этой территории. Вот такой, и Россия на таком в огненном кольце будет находиться. А как противостоять? Противостоять только пониманием, распространением понимания среди наших либералов, среди наших евреев, доведение до них понимания того, что этот проект приведет к большому кровопролитию, к большой потере населения и к уничтожению не только славянства, но и уничтожению еврейства в очень значительной степени. Вот что надо доводить до всех этих людей, и до людей, которые находятся у нас во власти, потому что они не понимают, к чему приведет этот проект. Это будет трагедия для всех на самом деле. А что касается Израиля, я уже сказал об этих мифах, о том, что Израиль не может существовать. Нет, Израиль будет существовать, он может развиваться и существовать как процветающее государство на своей территории. С арабами можно легко договориться. Все это на самом деле не проблемы. Проблемы надуманные. Страна высокотехнологичная, развитое сельское хозяйство, медицина, образование. Так что в Израиле очень хорошо жить. И нет смысла израильтянам перебираться на Украину, где будет длительная война, в Крым, где также будет непонятная ситуация, и на Кавказ тем более, где также будет ситуация ничуть не лучше, чем в Израиле. В Израиле будет гораздо лучшая ситуация. Так что, видите, этот проект, он противоречит интересам израильтян. На самом деле это проект кого? Это проект бнай-бритовцев, проект того же Киссинджера, о чем он всегда говорил. А за счет пропаганды, которая ведется в Израиле, израильтянам внушают идею, что вот здесь будет хорошая жизнь. На самом деле, помните, как там 30 лет назад шла пропаганда среди наших евреев, что надо всем выезжать в Израиль? Ну, а теперь вот они вырастили новое поколение, говорят, что надо возвращаться назад. Ну, понимаете, это же маразм на самом деле. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Все чрезвычайные ситуации и происшествия, проходящие по нашей стране, проглядываются в планируемые кем-то мероприятия. А также лесные пожары и водяные, водные паводки имеют в основном неприродное явление. Это большой бизнес? Это не только бизнес. Ну, с точки зрения бизнеса, это уничтожение экономики, опускание экономики, в том числе экономики России, экономики европейских стран, уничтожение сельского хозяйства. Но, как и всегда у каббалистов, главная цель у них – это получение так называемого гавах, энергии страданий. То есть это каббалистические жертвоприношения. Я об этом давно рассказывал. Вы посмотрите мою лекцию «Геофизическое оружие» за 2011 год. Такая длинная лекция, может, вы ее полностью не осилите. Но я об этом всем там рассказываю. То есть на самом деле действительно происходит глобальное применение геофизического оружия, и это делается сразу в нескольких целях. И вот этой цели я там подробно описывал. Дальше Ольга, 74, вопрос задает. Добрый вечер, Сергей Альбертович. Пропустил начало трансляции, заранее планировала задать уточняющий вопрос о происхождении самого апокалипсиса и его автора. Есть ли новые уточняющие сведения в скобочках? Если это звучало, то послушаю записи. Можно ли допустить единовременными и аналогичными по содержанию как программные продукты апокалипсис и протоколы сионских мудрецов? Непосредственно эти продукты не связаны. Апокалипсис, я уже говорил, он был на самом деле написан, по всей видимости, гностиком Акинфой в конце 15 века. Вот последняя редакция Нового Завета, то есть вот четырех евангелистов, это уже 16 век. Дальше вот сочинения, которые относятся к Пятикнижию, они были тоже написаны где-то в конце 15 века. И дальше вот все это было соединено в Ветхий Завет, и потом к Ветхому Завету был присоединен Новый Завет, а текст Апокалипсиса был внедрен уже непосредственно в Новый Завет. А вот на Русь апокалипсис попал, по-видимому, во времена Ивана Грозного. И Иван Грозный действительно очень боялся этих событий в то время. И помните, он очень, так сказать, боролся и с ересью жидовствующих, и ни в коем случае не хотел допустить в России этих апокалиптических событий, к ним готовился. Вот что было на самом деле. Ну, а на Руси ветхозаветовщина была вот так распространена среди населения только в конце XIX века. Так что вот на Руси, в общем-то, основное население не знало ни апокалипсиса, ни пятикнижия. Вот. А евангельские тексты в разных редакциях ходили на Руси. Да? Но вот последняя редакция – это уже XVI век. Дальше вопрос эфир. Сергей Альбертович, действительно ли сейчас идет на Украине обновление множества различных сооружений, которые были постепенно заброшены после крушения Советского Союза? Обновляют дороги, освещение и многое другое. То есть, да, подтверждает, вернее, я не так прочитал, подтверждает, что да, обновление многих сооружений на Украине сейчас идет. Так, идем дальше. Понимаете, на Украину идут какие-то кредиты. То есть какое-то маленькое развитие Украины, конечно, происходит, но вы сами понимаете, какой там режим. Режим гораздо более олигархический, чем в России. И, в общем, ни к чему хорошему этот режим не приведет. Угу. Андрей Петряев, вопрос в эфир. Сергей Альбертович, почему вы стали так редко появляться в блогосфере? Вас не пускают в эфир? Да нет, я появляюсь и с докладами регулярно выступаю. Просто, может, не всегда они размещаются в интернете. Нет, я, в общем-то, продолжаю свою деятельность. А во всяких социальных сетях я просто не участвую. Я принципиально не участвую в социальных сетях. А почему такое принципиальное решение? Ну, потому что когда я узнал о том, как для чего образовывались эти социальные сети, то я выработал к ним очень негативное отношение. И, в общем-то, в этом деле я не участвую. Угу. Понятно. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. Действительно, сейчас идет на Украине. Они тоже прочитали. А, он просто дописал. Обновляю дороги. Сам живу в Кривом Роге. Благодарю. Всего вам доброго. То есть было просто дополнение. Вопрос эфир от Ольги 74. Как Крым наш, в кавычках, или нет? Так Крым наш или нет? И улучшения жизни людей нет. И заторможены многие проекты Израиля и Китая. Благодарю. Ну, на самом деле, я слежу за событиями в Крыму и... В общем-то, если сравнивать с Украиной, то жизнь в Крыму гораздо лучше, чем в Украине. Ну, действительно, в Крым направляются немалые средства. Ну, кстати, они меньше, чем в Чечню идут, но, тем не менее, достаточные средства и для строительства инфраструктуры, для строительства дорог, для строительства зданий. И на армию идут деньги в Севастополь. Так что, в общем, Крым, я бы так сказал, пока он наш. Пока наш, но вы понимаете, что планируется дальше. Надо об этом помнить. И крымчане должны быть бдительными, потому что если будут происходить такие же процессы, как на Украине, где Хабад захватил все институты власти, как он превратил Верховную Раду практически в Кнессет, то есть то же самое может происходить и в Симферополе сейчас постепенно. Такой ползучий переворот может происходить в Крыму. Так что просто крымчане должны быть бдительными и следить, чтобы этого не было. Ольга, 74, вопрос в эфир. Реплика в эфир. Бедлам в России продолжается и подтверждается последними афишами рок-концертов «Кис» и «Ниже с ними». Ну да, понимаете, вот эта группа Kiss – это же чистые сатанисты, так же, как и AC/DC. Ну, тут можно многого говорить вот об этих сатанистах и в популярной музыке, и в рок-музыке. Ну, дело в том, что, я бы сказал, что начиная с Beatles, вот это были проекты иллюминатов по перестройке сознания молодежи. Все это продолжается, но сейчас это уже принимает какие-то совершенно извращенные формы. Если бы это была просто какая-то субкультура, то ну, нормально все так, хочешь ходи, хочешь не ходи, и народ бы как-то выбирал. Но меня сейчас, знаете, что тревожит? Вот купальские дни сейчас приближаются. Светлый, казалось бы, праздник, да, славянский. Но я обратил внимание, что на купальские дни очень много выступлений под видом славянства, где выступают группы, играющие в стиле Kiss, AC/DC и прочих heavy metal. И у меня просто мозги так несколько заворачиваются. Каким образом славянство и так называемый metal, folk, rock, они между собой связаны? Не является ли это подмена, на ваш взгляд, когда вот такие группы в стиле AC/DC, одетые во все черное, в кожанке, с какими-то там разрисованными лицами, дергающиеся перед сценой их адепты, слушатели, которые фанатеют от этого, не является ли это реальной какой-то подменой и увод от славянства в сторону? Ну, знаете, вот такой процесс на Западе происходил совершенно направленно. Этим занимался Тавистокский институт социальных исследований, специально внедрял сатанизм в рок-музыку, внедрял туда наркотики. Это была такая совершенно специальная, продуманная программа. Вот. Ну, а что касается России, то я не думаю, что здесь такая разработанная программа существует. Скорее всего, эти процессы происходят спонтанно и являются следствием, в общем-то, общего падения уровня культуры и деградации. Да. Идем дальше. Андрей Петряев. Сергей Альбертович, в нашей стране явно двоевластие, и Путину нужна помощь со стороны народа, ибо в условиях гибридной оккупации он ведь вынужден говорить все намеками, поговорками и недосказанностью. Как это сделать при засилии Соловьёвых, Малышевых и прочих на ТВ и ментально спящим народом под пивасик и жизни по принципу «моя хата с краю»? Ну, я уже говорил насчет нашего президента. На самом деле, вот с помощью вот этой пропаганды, как говорится, царь хороший, плохие бояре, у нас уже 17 лет уничтожается наша страна. Понимаете, задумайтесь над этим. Так что Путин уже не в состоянии ничего сделать. Я думаю, помочь ему уже невозможно. И речь идет о смене всей власти и правительства президента. Но произойдет это, по-видимому, через несколько лет, и, в общем-то, обойдется России дорого. Если вы делаете ставку на Путина, на придание ему чрезвычайных полномочий, то я уже сказал, что это совершенно ошибочный и гибельный путь. Даже сам Путин говорит о том, что чрезвычайные полномочия не требуются. Ну и к возрождению монархии он тоже относится очень скептически. То есть я думаю, что путь России все-таки должен быть более-менее европейским, демократическим, но это должен быть свой путь. И он начнет развиваться, этот путь, только после того, когда у нас падет вот эта система олигархической власти. Дальше Ольга 74 задает вопрос. Почти через 2 года официально похоронили Дэвида Рокфеллера. Его пробовали клонировать, заморозить, оцифровать? Ну, понимаете, ведь вот если послушать там Ольгу Четверякову, она об этом много говорила, как создают виртуальную реальность, хотят создать виртуальный организм и перевести туда человеческое тело. Ну, на самом деле это, в общем-то, из области фантастики, ведь все очень просто. У Рокфеллера с молодости была болезнь сердца, и за время его жизни было 6 пересадок, ну и организм просто не выдержал. Но я могу сказать о том, что вот такие люди, вот такие отъявленные сатанисты, как Ротшильды, Рокфеллеры, всякие Соросы, Киссинджеры, они действительно живут очень долго, благодаря тому, что ими управляют бесы. Вот как это ни странно, это действительно вот такая категория людей, которых, в общем-то, можно назвать нелюдью. И живут они очень долго, для этого много причин, в том числе и такая причина, как отсутствие эмпатии, то есть переживаний, то, что мы называем совестью. То есть люди без эмпатии действительно мало переживают за других людей. У них такая устойчивая нервная система, и за счет этого они действительно долго живут. Дальше Ольга 74 продолжает. Второй вопрос. Пожар лондонской высотки был заранее предсказан в журнале «Экономист». Это жертвоприношение бедных гоев или снос нерентабельного здания? Да, я думаю, и то, и другое. Потому что многие теракты, которые происходили в Лондоне, это опять же, этим много занимался Дэвид Айк, опять же, программа, которую выполняет английская разведка, на самом деле. Все давно было запланировано. И если это было на Bloomberg Economist, то это и выполняется под командой Ротшильдов. Так, дальше Павел из Подмосковья задает вопрос. Всем здравия. Сергей Альбертович, судя по немалому объему информации в сети о деятельности в кавычках «единого правительства», у меня возникает ощущение, что вся эта информация специально в кавычках «сливается» для получения определенной реакции в кавычках «массах». Ваша информация затягивает, легко воспринимается, но может иметь смысл сделать в кавычках «рекламу» другому направлению? Ну, о какому именно говорит человек? Павел, какому направлению надо сделать рекламу, уточни. Дальше. Вячеслав Вседобрейший, реплика из Ютуба. Согласен по поводу бессмертного полка. Я говорил, что это какой-то ритуал, но люди в мороке. Они видят какой-то луч света и идут на него, не задумываясь, что это луч прожектора с вышки концлагеря. Ну, и понимаете, идея-то у этого бессмертного полка была хорошая, она там из Томска шла, но потом ее стали использовать по всему миру, и использовать оккультисты стали эту идею. То есть они хорошую идею стали использовать в своих целях. А то, что обычные люди просто своих предков вспоминают с добрыми мыслями, может быть, это не является перехватом все-таки оккультистами информации? Ведь куда мы мысли направляем, туда они идут. Одно дело, когда оккультист что-то делает, какой-то, ну, обряд, слово здесь может быть не совсем правильно, но что-то делает. А другое дело, когда простой человек с гордостью несет портрет своих там дядей, отцов, дедов. Да понимаете, вот у нас же возникла такая ситуация, когда, в общем-то, гордиться-то больше по большому счету и нечем, как вот нашими предками и нашей великой победой. Вот к чему мы пришли, вот в чем дело. Понятно. Владимир Чернов, вопрос из Ютуба. «Апокалипсис» был написан примерно 150 лет назад. Это сценарий сатанистов, ведь можно войти из матрицы и перестать пользоваться матричными товарами, мясом, табаком, алкоголем, или этого не избежать? Ну, вы понимаете, этого не избежать. Чтобы этого избежать, надо жить в деревне, иметь свою ферму. Ну, а одному хозяйству сейчас не покормиться, потому что люди, они потеряли свою сельскохозяйственную квалификацию, которая была в дореволюционной России. Чтобы прокормиться, надо иметь большую семью, большое хозяйство. Часто практически невозможно, поэтому, во всяком случае, горожанину отказаться от пищевой продукции, которая продается во всяких супермаркетах, совершенно невозможно. И неизбежно человек будет получать свою дозу и ГМО, и химии, и всяких нервно-поражающих веществ. Это неизбежно сейчас, к сожалению. Надо уезжать из городов. Но здесь еще помимо мяса был упомянут табак и алкоголь. Ну, так а что, табак и алкоголь, это, в общем-то, здесь ничего нового нету. Да, это оружие, которое продолжает использоваться. Но сейчас появились другие, гораздо более высокоэффективные формы оружия. Идем дальше. Саша, 22, вопрос в эфир. Что вы думаете о книгах Николая Левашова и его учении? Понимаете, к Левашову я отношусь действительно как к великому человеку, но некоторые его взгляды, некоторые направления работы меня вызывают недоумение. То есть, как бы мне кажется, что в некоторых направлениях он не совсем искренен был, но в некоторых направлениях он был фантазером. Вот. Но, тем не менее, то, что он сделал, это громадный объем работы. Действительно, он совершил научный подвиг. Вот так я отношусь к Николаю Левашову. Все мы в чем-то не идеальны, конечно, да. И поэтому кто-то из нас делает какие-то, может быть, ошибки. Это надо учитывать. Все мы люди. Псих, так он себя представляет в нашем чате, задает вопрос в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. По-вашему, апокалипсис наступает? Или так, нет, по-вашему, апокалипсис настанет? Вот так он задает вопрос. Ну, в том виде, в котором он описан у Иоанна Богослова, он действительно осуществляется. Я уже сказал, почему он осуществляется. Потому что этот проект маниакально выполняет вот каббала, о котором я говорил. То есть они свято верят во все эти пророчества и их выполняют. Поэтому если этот каббал не остановить, то они выполнят этот проект до конца, то есть до полного уничтожения человечества. Ну, то есть они-то хотят, а мы-то не хотим. Как да быть? Понимаете, и они не очень хотят. Они хотят обмануть. Вот сам факт Акт 9.11, это же вот означает в Каббале обмануть Бога. Да, они хотят обмануть своего Бога, построить тысячелетнее царство Израиля на территории Украины и России. Но ведь на самом-то деле, понимаете, они сами понимают, что проводят программу уничтожения своего человечества, всего человечества. Поэтому они и строят для себя подземные города, подземные убежища, но это касается элиты. А, в общем-то, судьба славянства, да и судьба простых евреев их мало волнует на самом деле. Но, понимаете, очень трудно понять логику сумасшедших людей. Это люди, действительно одержимые бесами, они больны шизофренией. Понимаете, говорить на каком-то языке логики или тем более на языке каких-то нравственных ценностей с ними невозможно. Хотя один из главных постулатов Каббалы, ну как он преподносится простым людям, это гласит о том, что ничего изменить человеку невозможно. Даже падение волоска давным-давно предсказано, и все происходит так, как должно произойти. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что каббалисты хотят что-то изменить, меня это как-то вот в ступор. Как? Если сами вы заявляете, каббалисты в смысле, заявляют о том, что они ничего не могут изменить, потому что все представлено, с другой стороны, хотят кого-то обмануть, они, получается, идут против своих догм, против своих постулатов, против своих же устоев, которые сами всем и преподносят. Вот тут у меня как-то в голове что-то не складывается. То ли лыжи не едут, то ли какой-то... Действительно, вот это понять сложно. Ну, понимаете, ведь это же мистики, религиозные мистики. Они действительно свято верят в то, что все уже заранее написано. Но, тем не менее, ведь Каббала подразумевает, что человек должен жить прежде всего ради своего удовольствия. Поэтому они вот живут, хотят получить как можно больше удовольствия, хотят иметь хорошее здоровье, как можно дольше жить. Вот поэтому и получается такое противоречие. То есть, с одной стороны, они осуществляют этот сумасшедший план, а с другой стороны, у них есть свои эгоистические побуждения. И вот здесь в их уме идет все время такая борьба. В общем-то, вот я думаю, с такой позиции надо понимать эти противоречия. И на самом деле между ними возникают все время противоречия, между этими каббалистами. Много направлений возникает. Видите, у них много мышахов, много разных проектов. Понимаете? Так что, в общем-то, не все так однозначно. Да мне кажется, все вполне однозначно. Те, которые управляют этим делом, они знают, что надо это просто делать, как им надо. А для тех, кто управляем, и кто вещает, и кто подчинен, они говорят, что все предначертано. Вот ничего изменить нельзя. Вот вы делайте, как это вот мы вам говорим, потому что все предначертано. Просто, мне кажется, это обычное зомбирование, НЛП, там еще какие-то системы управления есть. Вот и все. В общем, да, но дело в том, что у них на самом-то верху, на самой верхушке этой власти тоже нет единства. Ну, так естественно, каждый хочет свой карман побольше засунуть. Ну, просто да. Бизнес, ничего личного, просто бизнес. Дальше реплика в эфир от Тианы. Сейчас была затронута тема писаний Библии. Поскольку обучаюсь на историческом факультете, могу смело утверждать, эти писания почти как под копирку были переписаны с Шумера аккадских эпосов. Не хочу никого обидеть, но это факт, наводит на определенные вопросы. Ну, дело в том, что вот вся территория Палестины, вся территория Аравийского полуострова, это была территория Аравы или Яровой Руси. И вот видишь, понимаете, зачем Израиль и Америка проводят все эти военные действия. Не только для того, чтобы уничтожить население, но и для того, чтобы уничтожить следы вот этой древней истории. Потому что история совсем не та, которая описана в учебниках истории, тем более описана в Библии. То есть все эти территории были раньше за русской цивилизацией, за русской ведической цивилизацией. И этот факт надо просто скрыть. Вот что на самом деле сейчас осуществляется. Ну а что касается шумеров, то и Аккад, и Шумер на самом деле истоки всех этих цивилизаций – это древнерусские. Понимаете, ведь сейчас доказано, что и шумерский язык, он очень близок русскому. И изделия керамики и узоры в Шумере совершенно такие же, какие были на территории Сибири. То есть, на самом деле, шумерская цивилизация не такая древняя, как нам кажется. То есть, ей немногим более 1000 лет, и египетской цивилизации еще меньше на самом деле лет. Понимаете, на самом деле вся история у нас удлинена 3 раза. Мы считаем это древними цивилизациями, что вот все это пришло из древнего Шумера, но на самом деле все вот эти библейские истории, они были написаны сравнительно недавно, в Средневековье. Ну, а вот основаны они на основе древних ведических легенд и историй. Так что ничего странного в этом нет. Но всем этим историям на самом деле немного лет. Максимум 1000 лет, понимаете? Поэтому говорить о том, что вот все эти истории идут из древности, это совершенно неправильно. Это так нас учат в современной истории. На самом деле вся история ведь, которая описана в современных учебниках, занимает не более 1500 лет. Опять-таки, обратитесь к работам Фоменко и Носовского, как бы их ни критиковали, у них действительно много недостатков, много, наверное, выдумок. Но, тем не менее, по многим позициям все это сейчас уже доказано. Так что, если вы хотите действительно разобраться в истории, то надо обратить внимание на новую хронологию. Да, в общем, что такое 1000, даже 1500, даже 2000 лет по сравнению с миллионами лет нашей древней державы? Сколько здесь живут наши предки? Конечно, понимаете, ведь на самом деле человеческому виду миллионы лет, и Земля уже пережила огромное количество разных цивилизаций. Вот уточняющий пришел ответ от Павла из Подмосковья. По направлению рекламы уточняю. Создать передачу о положительных направлениях развития без упоминания о негативе. Наверняка же есть люди, другие формы жизни, которые существуют во благо человечества и всего сущего. Вот что он имел в виду. Понимаете, какая штука? Ведь сейчас мы находимся совершенно в критическом положении. И если мы не будем обращать внимание на тот негатив, мы абсолютно ничего не успеем сделать. Ведь новая программа, она рассчитана на большой срок. А согласно апокалипсису, жить нашей цивилизации осталось совсем немного. Каких-то 30-40 лет, понимаете? То есть надо совершать радикальные действия, действия в борьбе вот с этим самым мировым кабалом. Потому что если мы будем заниматься только позитивом, мы погибнем. Да, я думаю, что надо мыслить позитивно, конечно, и думать о хорошем, но при этом знать помыслы и намерения врагов. В этом случае тогда наши светлые мысли не будут в дальнейшем омрачены. Если же мы будем просто в радужных каких-то там мыслях сидеть, но при этом не будем обращать внимание, что вор залез в нашу квартиру, что бандит убивает наших родственников, то в этом случае все будет очень быстро омрачено кровью. Да вот, вот такой пример, вот спортивное единоборство. Ведь если спортсмен не будет изучать своего противника, то он не добьется победы, понимаете? Это и в футболе, и в шахматах, и в других коллективных играх. Если спортсмены не изучают своего противника, они не победят, понимаете? То есть я что хотел сказать, что передача наша это не является... Наша передача не является сеятелем какой-то гадости в этот мир. Мы всего лишь навсего пытаемся разобраться с тем, что происходит, для того, чтобы сделать выводы и, сделав эти выводы, какие-то принимать решения и действовать. Действовать так, как необходимо. Да, на самом деле мы гадость называем гадостью, понимаете? Мы просвещаем людей, говорим им, что гадость, а что не гадость. Вот это и задача, которую мы решаем. Если мы не будем понимать этого, то мы погибнем. Угу. Хорошо, реплика в эфир. Очень интересная и познавательная лекция. Приходите, пожалуйста, почаще. Удачи. Спасибо. Павел Черепко из Ютуба. Здравствуйте. Как вы относитесь к книгам Николая Левашова? Его книги «Зеркало моей души» описывается путешествие по Вселенной, устройство работы НЛО и прочее. Как можете прокомментировать? Благодарю. Уже о Левашове поговорили, но здесь конкретно книга упоминается. Будем еще о ней говорить или нет? Понимаете, я читал эту книгу уже давно. Ну, с огромным интересом читал. И вот расшифровки древних русских сказок, которые делал Левашов. Ну, действительно, я согласен с Левашовым в отношении того, что действительно наши предки, они путешествовали по разным звездным системам. Это действительно было. Хорошо. Игорь из Ютуба. Почему в России так, пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Почему ничего не делается и не идет на опережение того, чтобы беда не случилась? Ну, понимаете, у людей малый уровень информированности, малый уровень образованности в этих вопросах. Вот поэтому так и происходит. Потому что, ну, скажем, еще в XIX веке люди были религиозно образованными, а теперь люди и религиозно не образованы, и, вообще говоря, не понимают то, что происходит в мире. Люди занимаются получениями удовольств, занимаются всякими развлечениями, и вопросы о том, что происходит в мире, их мало волнуют. Вот поэтому все пущено на самотек, и вот поэтому так все и происходит. Угу. Павел, Подмосковье, вопрос эфир. Сергей Альбертович, понятно, что вы, вероятно, максимально следите за трендом, в кавычках, в мировой политике, и в кавычках, и же с ним. А есть ли у вас еще какие-то интересы, в скобочках, кулинария, может быть, еще что-то? Как расслабляетесь? Да, понимаете, моя работа, она и есть расслабление. То есть я одновременно занимаюсь и преподавательством, и какие-то научными изысканиями занимаюсь, и постоянно путешествую, езжу по всяким местам. Поэтому мне этим всем заниматься интересно, я получаю от этого удовольствие. Так что это, я бы сказал, скорее не работа, а просто мой интерес, и я без этого не могу жить. Как-то спросили, а как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Да, идем дальше. Да, совершенно правильно. Реплика в эфир от Подсолнуха. Здравия соведущему и автору-сказителю. Я раньше увлекался политикой и хорошо в ней шарю. Когда-то столкнулся с наследием наших предков и культуры. Поняв величие оных, начал изучать многое другое. И политика стала для меня вовсе неинтересной. Сейчас слушаю автора-сказителя, и все эти страшилки, волнения, попокалипсы, катаклизмы, масоны, политика и так далее не пугают меня. И есть вещи важнее в нашем мире. Такое ощущение, что вся эта паразитическая опухоль обойдет славянский мир стороной. Почему, не знаю. Может быть, потому что роду человеческому неведомо количество лет, и за все это время наш род уже много раз сталкивался с различными видами трудностей, событий, и которые смог пережить и преодолеть. Преодолел и будет еще долгое время жить, писать сказки, выращивать детей, внуков и сады, строить терема и грады, делать добрые дела, любя природу, почитая заповеди предков, пока не выполнит свои задачи в этом мире. Не зря же я столкнулся с моими корнями, с нашим славянским миром, дабы восстановить забытую связь с нашими предками. И я сейчас не один такой. Направляю внимание слушателей на созидательные мысли. Желаю всем добра. Вот так вот такое послание от Подсолнуха. Идем дальше. Бабай, вопрос в эфир. Извините, если вы где-то это уже объясняли, но хотя бы пару аргументов приведите, пожалуйста. Сергей Альбертович, почему Челябинский метеорит был сбит нашими? Есть мнение, что он был призван снять напряжение с земной коры серии щадящих землетрясений по дуге Урала, потом Азии, и с загибом то ли на Кавказ, то ли Европу. А теперь хрустнет уже всерьез где-то. Ну, об этом я многократно уже рассказывал. Надо посмотреть вот наши беседы с Валерием Алексеевичем Чудиновым по этому поводу. Дело в том, что Чудинов расшифровал то, что было написано на инверсионном следе этого болида. Там было написано, что это посланник Собовофа, то есть Иеговы, и предназначался для уничтожения Руси. Там прямо так было написано. И был сбит он вот той самой защитой, которая была поставлена над землей где-то тысячелетия назад. Она до сих пор существует, и благодаря этой защите, вот, благодаря этим виманам, Земля еще и существует, потому что действительно регулярно на нашу планету прилетают большие кометы, причем многие из них направляются темными силами, то есть темные силы каким-то образом умеют управлять орбитами этих комет, направляют их в данное место Земли. Недаром в Средневековье очень боялись комет, связывали кометы с приходом чумы и другими бедствиями. Это не просто так. И действительно, вот на этой комете, на этом болиде было написано от кого этот посланец, от Саваофа. Ну, или другими словами, то, что мы называем дьяволом или сатаной. Вот от каких сил полетел этот посланец. Ну да, если учитывать, что Саваоф – это сын определенных структур, то есть внук Сатанаила, получается, что, в общем-то, оттуда, если так разбираться. Ну да, потому что… Сын Лилит, Лилит – жена Шмаэля, Самаила. Понимаете, у них несколько вот таких классификаций демонических сил, так что много книг поэтому существует противоречивых, кто там сын кого, кто такой Сатанаил, кто такой Сатана, кто такой Вильзин, так далее. Сатана и Сатанаил, это одно и то же. Более сотни имен, понимаете. Пойдите. Вообще, да, сейчас разбираться с ними. Кто, да. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Сергей Альбертович. Существует много свидетельств и наблюдений различных исследователей, что в подземных ущельях, шахтах и в Антарктиде существуют иные культуры, цивилизации более развитые и совершенные, не говоря уже про другие измерения, которые неразрывно связаны с нашей реальностью. И я думаю, что эти силы будут так или иначе влиять на, возможно, влияют и, возможно, уже влияют на происходящие на Земле процессы. А поскольку они тоже заинтересованы в своем дальнейшем развитии и существовании, то, думаю, они приложат определенные усилия на предотвращение апокалипсиса, который хотят организовать определенные сущности нашего бытия. Какое ваше мнение по данным мыслям? Вот кто там у нас под землей, в Антарктиде, в шахтах и так далее, другие цивилизации, что они здесь делают? Я думаю, не стоит рассчитывать на помощь этих сил, если человек сам не справится с этим кабалом, то, в общем-то, туда ему и дорога. И наши боги не будут нам помогать, потому что поймут, что если мы не можем справиться, то мы не способны построить нормальное общество. Вот я так думаю. То есть долго ли еще нас будут спасать наши светлые силы, я не знаю. Думаю, что недолго. Потому что, судя по тому, как мы себя ведем, мы сами себя уничтожаем. Так что, видите, должно что-то кардинально перемениться в развитии человечества. Но пока же мы идем верной дорогой в апокалипсис. Mm-hmm. Прямой дорогой мы туда идем. Вот я уже сказал, что согласно вычислениям Ньютона, нам осталось лет 40-50. Я думаю, изменение в мышлении человечества, в сознании человечества невозможно без изменения индивидуального сознания. Я думаю, в первую очередь, каждому из нас необходимо просто задуматься, кто мы, откуда мы, для чего мы здесь и что нам надо делать. И если вовремя мы не сделаем таких выводов, то в этом случае та самая перезагрузка, которую называют апокалипсисом, она очень быстро произойдет. Почему? Потому что богам проще сделать перезагрузку, нежели опять в очередной раз начинать эту сказку про белого бычка и так далее. Вот не нужны слабаки, не нужны дурачки, которых так вот просто развести на мякине. Идем дальше. Ирина Образцова, реплика в эфир. Есть ли возможность спасти Байкал? Ну, понимаете, если при Байкале будет заселяться китайцами, которые будут травить там почву химическими удобрениями, будут строить там химические предприятия, то Байкал будет сильно загрязнен и погибнет. Но сейчас же у китайцев проект построения водопровода из Байкала, то есть будут качать воду из Байкала. Это не значит, что Байкал из-за этого помелеет. Нет, потому что просто будет забираться часть воды, которая не поступит в Ангару, вот и все. То есть ничего страшного забор воды не вызовет. А вот если действительно китайцы начнут там развивать химическую промышленность и уничтожать почву химическими удобрениями, как они делают везде, то действительно Байкалу грозит очень сильное загрязнение. Да, я тоже согласен. Если они начнут брать оттуда питьевую воду, они будут не заинтересованы в его уничтожении, поэтому будут наблюдать за тем, чтобы грязь туда не попадала. Может быть, даже начнут какие-то делать самостоятельные исправительные работы уже с теми предприятиями, которые там были построены. Может Дальше. Быть, но вы понимаете, как Китай развивается. Вот если пролететь на самолете над Китаем, это просто жуткое зрелище, где там все загрязнено, все дымит. Вода везде у них заражена, и это они сами пьют. Понимаете, почву они во многих районах Китая уже уничтожили этой химией. Потому что видите, как они относятся к своей земле. И, в общем-то, я не думаю, что они будут лучше относиться к земле вокруг Байкала. Да вот тут не факт. Почему? Потому что здесь конкретный бизнес просматривается. И они заинтересованы, чтобы эта вода бутилизировалась и продавалась. Если она будет грязной, у них никто ее покупать не будет. И они же сами ее не будут покупать, и другие. Да, поэтому здесь... В Байкале столько воды, так что загрязнить ее нужно несколько десятилетий, чтобы хорошо ее загрязнить. Ну ладно, поживем, увидим то, что, как говорится. Реплика в эфир. Благодарю за подробные аргументированные ответы. Жду следующих эфиров на другие темы. Дальше. Алексей Яхонтов из Ютуба. Раскройте, пожалуйста, для чего создавались соцсети, чтобы у меня тоже возник негатив к ним заранее. Спасибо. Ну, а вы видите, вот как происходит сейчас заселение Европы всякими арабами. Общение происходит через соцсети. Через соцсети они собираются, через соцсети они совершают нападения на белое население. Все эти программы массовых изнасилований, которые идут в Европе, все это проводят через соцсети. Я вот видел, как по Германии бродят банды этих арабов. Все они сидят, уткнувшись в эти телефоны. И вот через соцсети им удаются команды, что делать. Ну, а за это они получают вознаграждение, определенные пособия. Вот видите, как сейчас применяются соцсети для уничтожения Европы. То есть соцсетями не пользуемся. Идем дальше. Уже как кто хочет. Марат Бариев из Ютуба. Затопит ли Европу в этом году? Не, в этом ничего не затопит, разумеется. Если дело дойдет до применения ядерного оружия в океане, то, конечно, затопит. Но я думаю, что в ближайшие годы этого не случится. Ну, а какая-то экологическая катастрофа Земле не грозит. Вот даже применение геофизического оружия, которое происходит сейчас и на территории Соединенных Штатов, ведь с помощью ХАРП они уже несколько лет раскачивают этот супервулкан, но так его не могут взорвать. Ну, а если выключить этот ХАРП, то, я думаю, вулкан этот успокоится через несколько лет. О том, как воздействует ХАРП на магму, я вот рассказывал в своей лекции от 2011 года. Посмотрите. Так что, на самом деле, ничего страшного человечеству вот в плане экологии в ближайшие годы не грозит. Да, загрязнение Земли продолжается, но это достаточно медленный процесс. Земля сама самоочищается. Количество выбросов СО2 и СО, оно несопоставимо с тем, что выбрасывают, скажем, вулканы. Так что в этом плане, я думаю, человечеству особенно нечего бояться. А вот чего нужно бояться, то, что в конечном счете произойдет массовый геноцид населения, и в конце концов будет установлен новый мировой порядок, где будет класс рабов, чипированных рабов и рабовладельцев. Вот что нам грозит. При этом поголовье крупного рогатого человеческого скота будет многократно уменьшено. Вот что нам грозит на самом деле. Дальше «Вестник богов», такая резкая реплика. Написал Сергей Альбертович: то, что говорит Путин, не имеет никакого значения, он абсолютно управляемая подконтрольная фигура, с помощью которой и при содействии СМИ настойчиво варят лягушку, нашу страну, в скобочках, на медленном огне. Ну, я думаю, что это не совсем так, но если посмотреть то, что творится вокруг президента, это, конечно, идет пиар-компания, специальная программа, к осуществлению которой были в свое время приглашены иностранные специалисты. Так что, в общем-то, то, что мы наблюдаем, это пиар-технологии. Дальше, Эдгар, реплика в эфир. Не согласен с ведущим в корне по поводу бессмертного полка. Надо там быть и все это почувствовать. Да, я тоже с этим согласен. Я говорю, идея-то хорошая. Я говорю только о том, что эту идею стали использовать нехорошие люди в своих целях. Только и всего. Итак, все вопросы мы озвучили. Все реплики зачитали. И у нас есть возможность попрощаться с нашими радиослушателями. Может быть, пожелать что-то. Может быть, подвести какую-то жирную черту. Вот своими словами я хотел до вас донести. Ну и так далее. Вот. Или, может быть, сказать, а в следующий раз мы с вами поговорим о... Вот, Сергей Альбертович, у вас есть возможность что-то напоследок сказать. Я думаю, что в следующий раз, если он настанет, я думаю, сами слушатели определят тему будущей беседы. Мне бы хотелось именно так, чтобы эту тему определили сами слушатели. Что в конце концов я бы хотел говорить о том, что больше всего интересует слушателей. Я так предполагаю, что будет тем 250 тысяч. Ну, наведем статистику. Да не, на самом деле, понимаете, общее направление будет легко вычленено. Хорошо, тогда я бросаю призыв. Друзья мои, будьте любезны, сейчас вы можете написать, или лучше даже не сейчас, а через форум обратной связи, какие вы хотите темы рассмотреть в следующем эфире. Вернее так, какие хотите, чтобы темы рассмотрел Сергей Альбертович в вашем присутствии, чтобы вы потом позадавали вопросы и написали свои реплики. Вот, наверное, так. Да, да, будет так хорошо. Пишите, пожалуйста, будем по вашим вопросам создавать новые эфиры. Ну что ж, тогда давайте пожелаем что-то доброе, светлое, радостное напоследок-то, а то уже некоторые сказали, хорош, негатив тут сеять, давайте уже что-то светлого. Ну, вот видите, план Третьей мировой войны уже несколько раз срывался. Я надеюсь, что в конце концов сорвется и вот этот безумный план апокалипсиса. Так что и наша страна, и европейские страны в какой-то форме сохранятся. Я думаю, что у человечества еще достаточно длительное будущее, и я думаю, что на это надо надеяться и за это бороться. Благодарю. Благодарю за очень содержательный эфир, за очень хорошие, на мой взгляд, ответы. Вы можете, друзья мои, не соглашаться с репликами, которые от меня идут. Вы можете не соглашаться с ответом Сергея Альбертовича. Это ваше дело. В принципе, никто из нас здесь не является истиной в последней инстанции. Каждый из нас человек и имеет свои мысли. Задача наших эфиров – расшатать те устои, которые цивилизация вас забила такими 200-миллиметровыми гвоздями, чтобы наконец-то вот вытащили их и сказали, ёлы-палы, так ведь по-другому ж можно жить-то на свете, можно ж сделать так, чтобы было хорошо и замечательно. Вот если это удается нам сделать в программах, если те знания, которые вы получаете, те вести, которые получаете, помогают это сделать, я безмерно счастлив. Итак, Сергей Альбертович, низкий поклон за участие. Друзья мои, напоминаю. Спасибо за внимание, за терпение. Ну, терпение здесь не надо было, очень интересно было слушать. Да. Друзья мои, напоминаю, следующая передача состоится, если вы пришлете варианты своих тем. Вот если будут темы, мы-то Сергею Альбертовичу их передаем и создаем новый эфир. Не будет тем, ну, значит, будем считать, что вам это неинтересно. Хотя я сомневаюсь, что неинтересно. Все, напоминаю, что сегодня у нас 20 июня 2017 года, вторник по одному из современных календарей, 30-й день месяца ветров 7525-го лета, пятница по одному из старинных календарей, родоница. Друзья мои, вспомните, что у вас были дедушки, бабушки, предки, пращуры, щуры и так далее. Поставьте тарелочку с кушанием для них, положите ложечки, пригласите их покушать. Ну, такой вот старый русский обычай. Вот пригласите своих пращуров за стол, пускай вы ощутите вот их присутствие. Ну, по-нашенски, по-русски. С вами прощаюсь. Напоминаю, что «Хроники апокалипсиса» была тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Альбертович Саль, автор-сказитель. И по вашим вопросам, по вашим предложениям будет создана новая передача. Добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.